Важнейшей задачей, которой был подготовлен Кэньон де Гран-Пре, было сдерживание биологической угрозы, хоть он и молился, чтобы ему никогда не пришлось этим заниматься. Но сейчас все его внимание захватили кризис и тысяча всевозможных его аспектов. И это все равно было неизмеримо лучше, чем дать себе волю задуматься над долгосрочными последствиями заражения. Де Гран-Пре собрал всех топ-менеджеров станции, 5 человек, включая Леандера из медицинской службы, заменившего находящегося в карантине Корбуса Неффорда, и Салливана из подразделения продукты и биота. Получилась довольно пестрая группа из представителей трестов. Все они были компетентными начальниками. Никто из них не имел отношения к семье, разве что самой дальней и тонкой связью. Впрочем, такая связь была и у де Гран-Пре. Его прапрадедушка по материнской линии был Корбиллем. Но это родство не было зарегистрировано, а поэтому не имело значения. Первостепенной задачей было сдерживание заразы в карантинном модуле, и де Гран-Пре это удалось. До сегодняшнего дня орбитальная станция ИСИС была стерильной, изолированной от планеты толщей вакуума. Но теперь сама станция превратилась в зону заражения, в яблоко, в которое проник опасный червь. Помещения карантина превратились в горячую зону 5-го уровня, которым примыкали отсеки, объявленные зоной 4-го уровня, внешние медицинские помещения, в одном из которых оказался заперт Корбус Неффорд. Дальше шли превентивные зоны 3-го, 2-го и 1-го уровня. Инженерные модули и технические помещения, в которых готовились к пуску сборочные блоки для фабрик Тьюринга. Проблема заключалась в том, что резервов у оси было совсем мало. Жесткие ограничения по размеру и весу, налагаемые параметрами кораблей Хиггса, привели к тому, что простор для допустимой ошибки свелся к минимуму. Всегда, даже на пике своей эффективности, от полной остановки станцию отделяла в лучшем случае пара критических отказов. Оказавшись без доступа к ремонтным отсекам с ограниченным доступом к фабрикам Тьюринга. Впрочем, не сейчас, это проблема завтрашнего дня. «Мы выискиваем возможность разместить критически важные системы как можно дальше от горячего модуля», — сказал Солин из инженерного подразделения. «Слава богу, оранжереи находятся на максимальном удалении, на 180 градусах дуги. Сейчас развертываем временный госпиталь для обычных травм за пределами сельскохозяйственного модуля. Если появятся заболевшие, их будем направлять прямиком в карантинную зону». Перед внутренним взором де Гран-Пре возникла схема оси, ожерелье из 10 серых жемчужин, вращающихся в пустоте. Нет, 9 серых и 1 черной, зараженной, заразной. Ему и самому придется перебраться ближе к оранжерее. Одно ясно точно: новым модификациям фабрик Тьюринга придется подождать. Это означало новую задержку в проекте УИП по созданию интерферометра, но избежать ее теперь было невозможно. Великий замысел использовать ИСИС в качестве площадки для запуска новых кораблей Хиггса зависел от стабильной работы оси, которую нужно защитить во что бы то ни стало. «Если орбитальная станция накроется, — подумал де Гран-Пре, — тресты потеряют звезды, по крайней мере, на обозримое будущее». Тем не менее, наиболее насущной проблемой была не зараза, а страх. Вспышку болезни в карантинном модуле вряд ли можно утаить от более чем 1500-го персонала оси. Причем все без исключения отчетливо сознавали кошмар оказаться запертым в консервной банке без реальной надежды на спасение. аварийный корабль Хиггса, — мягко напомнил ему Солин, — может взять на борт от 10 до 12 человек, в зависимости от их совокупной массы. — Мотивируйте своих людей, — распорядился Дегранпре, — но не запугивайте их. Делайте упор на то, что мы предпринимаем экстраординарные меры предосторожности, что за пределами карантина случаев заражения не было. Менеджер, они и так это знают, но у всех перед глазами примеры наземных станций, — заметил Леандер. Есть подозрение, что если заражение все-таки произошло, гарантированного способа его сдержать нет. Скажите им, что речь идет об одном организме, а не о всей биосфере Исис. Один организм? Это правда? Вероятно, да. Поддерживать порядок сейчас важнее, чем говорить правду. Встреча продолжалась оживленно, пункт за пунктом, следуя подготовленному Дегранпре плану. Пока что все в порядке, заражение удалось сдержать. Запасы пищи и воды в безопасности, все прочие важные системы в хорошем состоянии. Орбитальная станция ИСИС по-прежнему оставалась безопасной для пребывания. Но вот что у них отнял случай заражения в карантинном отсеке, так это ощущение безопасности. «Мы все время висели на волоске», — подумал Дегранпре, — «но этот волосок никогда не был так тонок». Когда все начали расходиться, Дегранпре велел задержаться начальнику службы связи. «Я хочу, чтобы все исходящие сообщения, в том числе рутинные технические передачи, получали мое одобрение на отправку. Не стоит раньше времени тревожить тресты». Начальник службы, молодая худощавая женщина с земли, по имени Накамура, неловко поерзала в кресле. «Это крайне необычно», — сказала она, давая понять, что не станет покрывать его в случае претензий от трестов. По крайней мере, так показалось Дегранпре. «Эх, женщина», — подумал он, — «это наименьшая из твоих проблем». Он зафиксировал несогласие и отпустил ее. На оси пока не случалось ничего такого, о чем семьям непременно нужно знать, по крайней мере, не сию секунду. Больше всего тресты страшились последствий попадания на землю патогена Сисис. Стоит испугать их новостями, и из трестов вполне станется наложить длительный карантин или даже отказаться принять модуль Хиггса, прилетевший с Исис, так что выжившие будут дрейфовать в пустоте, пока не скончаются от голода. Дегранпре не сильно прельщала перспектива стать еще одним замерзшим планетиземалем, погребенным в своего рода искусственное койперовское тело, в кометный мавзолей, нарезающий бесконечные круги вокруг Солнца. Он поговорил с Корбусом Неффордом через видеосвязь. Было очевидно, что главный медик станции до смерти напуган. На его униформе проступили пятна пота, лицо бледное и одуловатое, глаза слишком широко распахнуты. Дегранпре подумал, что тимостат врача работает на пределе, со страшной скоростью синтезируя регулирующие молекулы. «Это же абсурд!» — настаивал Неффорд. «В такое время! И запирать меня здесь!» «Не сомневаюсь, Корбус, но так уж составлены протоколы по сдерживанию заражения». «Составлены педантами-теоретиками, которые уж точно не понимают ни...» «Составлены трестами. Доктор, вам следует следить за своей речью». Неффорд недовольно нахмурил узкие брови и поджал губы. Словно у него внутри кто-то потянул за ниточки, — подумал Дегранпре. Бывший начальник медицинской службы станции, казалось, вот-вот заплачет. Плохой знак. — Вы не понимаете, они умерли настолько быстро. Но они же умерли в карантинном отделении. Да, но... Тогда вы должны быть в безопасности. Все, что я хочу, убраться от этой заразы подальше. Неужели я слишком много прошу? Как я понимаю, все остальные жмутся к оранжереи, так с какой стати меня бросают здесь? Доктор, это решение принимать не вам. Я всю жизнь работал в чистой среде. Я врач семьи. Моя работа — поддерживать здоровье. Я не патологоанатом. Я не привык к такому, такому. Нефорт умолк, рукавом вытирая пот со лба. Главный врач был болен. Болен страхом. Да будет страх, подумал Дегранпре. В кои-то веки он позавидовал упрямой вере своего отца, вере в пророка, которому молишься. Но здесь нет ни пророка, ни Мекки, ни Иерусалима. Здесь нет места ни раю, ни прощению, ни ошибкам. Есть только дьявол, и этот дьявол жив. Он плодовит и опасен. На эвакуацию Марбурга ушли 1,5 дня. Эта наземная станция, расположенная в гуще умеренных лесов малого северного континента, была точной копией Ямбуку. Как и Ямбуку, она находилась в пределах очищенного периметра с тщательно поддерживаемым в стерильном состоянии ядром внутри последовательных слоев усиливающейся биологической угрозы. Горячие внешние стены Марбурга ежедневно очищались обслуживающими роботами, по крайней мере, должны были. В последнее время они начали отказывать, ангары были забиты вышедшими из строя машинами, а бактериальные пленки скомпрометировали 3 запирающих станцию механизма. Когда аналогичные признаки начали проявляться на уплотнениях посадочного ангара, Вебер, начальник станции, вирусолог из клана Шуе, отдал распоряжение о всеобщей эвакуации. На оси к этому распоряжению отнеслись более чем прохладно. По всей видимости, шаттлу с Марбурга предстояло направиться к ангару номер 2, который готовили к длительному карантину. Вебер списал это на паранойю землян, хотя и опасался, что это может означать нечто худшее. Но дальше откладывать эвакуацию было невозможно. Вебер любил Исис и изо всех сил старался, чтобы Марбург служил и дальше. Но, с другой стороны, он был реалистом. Если отложить эвакуацию на потом, люди начнут умирать. Океаническая станция погибла уже давно. Полярная станция Исис, укоренившаяся на ледниковой пустоши Северной Ледовитой Шапки, не сообщала о каких-либо серьезных проблемах и продолжала рутинную деятельность. В отличие от нее, Ямбуку была на грани тотального коллапса. Как только завершилась дезинфекция, Аврион Теофилус стремительно прошел на станцию из посадочного ангара. Отбросив этикет в сторону, он сразу же направился в пультовую. Несмотря на занятость персонала станции, полное облачение Теофилуса, униформа, устройство и персонала, привлекло взгляды. Он к ним привык, по крайней мере, со стороны уроженцев Койпера. В цивилизованном обществе побуждение уставиться во все глаза, присущее простолюдинам, считалось бы нелепым и неприличным. Но Ямбуку не цивилизация. Теофилус увидел Тема Хайса, когда тот завершал долгий сеанс управления беспилотником. Начальник станции выглядел уставшим, был небрит. Со словами «нам нужно поговорить» Теофилус отвел его в сторонку. «Как я понимаю, она ранена», — сказал Теофилус. «Похоже на то, и не выходит на связь». На аудиосвязь, да, не выходит. Мы продолжаем получать кое-какую телеметрию, но урывками. Неполадки могут быть в антенне. Беспилотники тоже вышли из строя, а роботы сопровождения отключились. Все до единого. Но Зоя не мертва. Нет, насколько мы знаем, она жива. Вплоть до той точки, где она подверглась атаке, у нас была хорошая телеметрия. Да. Ее передали на Землю? Как минимум передали на орбитальную. Передачу на Землю контролируют Дегранпре. На этот счет я бы не волновался. Хайс моргнул. Уж поверьте, я волнуюсь совсем не об этом. Спутники определили ее координаты? С точностью до метра. Она в колонии копателей. Но облачность слишком плотная для визуального подтверждения. Хорошо, но недостаточно, заметил Теофилус. Они оказались в небольшом помещении, пункте управления запусками шаттлов, расположенном выше сердца Ямбуку. Люди бывали здесь только во время запусков, так что для разговоров с глазу на глаз лучше места не найти. Хайсу не терпелось вернуться в пультовую. Зоя жива, и он был серьезно настроен на то, чтобы вернуть ее на Ямбуку. Сейчас Аврион Теофилус был лишь помехой, а от его безапелляционной манеры общения руки Хайса сами сжимались в кулаки. «Вы беспокоитесь о Зое или о технологиях ее костюма?» «Технологии уже показали себя с лучшей стороны, не так ли? Об этом говорит хотя бы то, что она до сих пор может быть жива, несмотря на нападение дикого животного». «Я вот к чему клоню. Если вы беспокоитесь насчет Зои, было бы разумнее позволить мне вернуться к работе, чтобы вернуть ее домой». «Не все ее технологии в костюме, доктор Хайс. Прошу прощения. Сама Зоя, посылка. Дело не просто в интерфейсе. Ее изменили изнутри, понимаете? У нее полностью искусственная иммунная система, в дополнение к природной, собственной. На брюшной аорте крошечные наномашины. Если костюм разгерметизирован, нам нужно это знать. Мы можем выяснить многое, очень многое, даже если она погибнет там, снаружи. Так вы говорите, она может выжить, даже если откажет костюм? Как минимум на некоторое время. Учитывая состояние станции, вернуть ее тело будет непросто. Но если у нас получится... Ублюдок! — выругался Хайс. Он не хотел возвращать тело Зои. У него были другие планы. Дитер Франклин вышел в предбанник, когда Хайс надевал скафандр. В сравнении с облачением Зои, стандартный скафандр биозащиты Хайса был громоздким и неуклюжим. Стерильное ядро, завернутое в сталь, гибкое стекло и нанофильтры. Когда ведущая в центр станции стальная перегородка отошла в сторону, Хайс только закончил герметизировать массивные штанины. — Ты что, шутишь? — спросил Франклин. — Ли Райзман сказала, ты несешь какой-то бред насчет выхода. — Я ответил, что ты для этого слишком умен. Скажи теперь, что я ошибаюсь. — Я ее верну. — Черт! Да ты задержись хоть на минутку и подумай об этом трезво. Ты собираешься пересечь реку Копер в скафандре, который может поддержать тебя сколько? Максимум пару дней. Если будет работать как положено. И это, когда все наши наружные машины либо сдохли, либо отказывают, а мы даже не можем держать уплотнения чистыми. Она жива и может быть ранена. Если она жива, ей для возвращения нужна функционирующая наземная станция. От тебя куда больше пользы здесь, чем там, в грязи, со сгоревшим сервоприводом или того хуже, где ты будешь отвлекать на себя наше внимание и стоить ресурсов, которые мы не сможем себе позволить. Я обязан ей. Ты не обязан ничего, что стоит самоубийство. А речь идет именно об этом, и ты это знаешь. Все шансы за то, что ты превратишься в несколько кило компоста в пробитой стальной скорлупе, а Зоя останется там, где есть. Хайс стал обматывать вокруг талии слой изоляции, принуждая себя делать это медленно и аккуратно. «Дитер, она чертова испытательная платформа. Уип срать хотели накопателей. Зоя считала, что она здесь для социологических исследований, но она всего лишь испытательная платформа». Дитер Франклин медленно кивнул. «Да? Для проверки костюма? Элам об этом подозревала?» «Элам подозревала, но я знал». Франклин ничего не ответил. Хайс старался сфокусироваться на скафандре, тщательно выполнять все процедуры, запечатывая полосы пневмостатического пластика поверх грудной клетки. Ему не хватало Элам, которая зачитала бы контрольный список. «Ты знал?» «Я видел декларации УИП, краткое сообщение для начальника Имбуку. Без особых подробностей, но мне хватило, чтобы понять. Ее оборудование — ключевая часть груза. Зоя была чертовой испытательной платформой, Дитер, и я позволил ей уйти, пребывающей в блаженном неведении». «Тебе нужно как следует все обдумать. У нее хороший костюм, но его можно пробить. Ты не можешь быть уверен в том, что она еще жива». «Так... теперь мягкий подшлемник. У нее не только костюм, ее модифицировали изнутри. У Зои кардинально усиленная иммунная система. Даже если костюм поврежден, она сможет какое-то время продержаться, чтобы мы успели до нее добраться. Может быть, сумеет продержаться достаточно долго, чтобы мы смогли ее спасти». Дитер Франклин промолчал. И молчал довольно долго. «Даже если так, Тем, шансы невелики», — сказал он наконец. «Я знаю, что их мало». «Потому что Имбуку здесь долго не задержится. Это очевидный вывод, который никто не хочет делать. Посмотри, что стало с Океанической, а что с Марбургом». «Это Биос, Тем. Он пробует разные стратегии. Учится проникать сквозь уплотнения и запорные механизмы, синтезирует растворители, распространяет информацию, каким-то образом ею делится. 5 лет назад этот скафандр был достаточно хорош, чтобы тебя защитить. Сегодня... черт, да он практически бесполезен!» Хайс стукнул по атмосферному регулятору. Над головой загудели вентиляторы, создавая избыточное давление. Раздалась сирена. Дитер Франклин бросился к выходу. Хайс надел на себя шлем. Боль двоится в глазах. Зоя чувствовала, что ее волочат по земле. Каблуки ботинок стукаются о препятствие. «У нее сотрясение мозга», — неясно подумала она. «А то и хуже, черепно-мозговая травма, от которой уже не оправиться». Обоняние доносило невозможные запахи горящей резины, аммиака, протухшей еды. А когда Зоя закрывала глаза, то начинала видеть какие-то шестеренки и всполохи. Девушку жутко тошнило, но она не смела позволить себе извергнуть содержимое желудка. Костюм должным образом переработает всю эту массу, но вряд ли успеет сделать это до того, как она задохнется насмерть. Зоя бодрствовала, а может и нет. Она то приходила в сознание, то проваливалась в небытие. Время двигалось урывками, словно ветер Исис. Сообразив, что копатели тащат ее внутрь одного из курганов, в клаустрофобную тьму туннеля, прочь от света звезд и костров, она сделала вялую попытку сопротивляться. В Входное отверстие было узким, копатели вытягивались всем телом и один за другим скрывались в проходе. Беспомощную Зою за вытянутые руки поволокли через каменный порог и затянули в туннель, покрытый коркой экскрементов. Воздух источал незнакомую вонь, одновременно пряную и противную, словно смешали аромат кардамона и гниющей пищи. Зоя задалась вопросом, задохнется ли она здесь, во тьме. И впервые в жизни Зоя испытала приступ настоящей паники. До этого она не паниковала никогда, даже в холодных комнатах сиротского борделя. Ее тимостат подавлял любые резкие эмоции, оставляя лишь пустую, всеобъемлющую грусть, болезненное сознание того, что она брошенная всеми пленница. То, что она чувствовала теперь, было неизмеримо хуже. Попытки сопротивляться были совершенно бессмысленны, но Зоя чувствовала, что просто обязана бороться. Потребность в этом затмила разум, превратилась в исходящее из самого сердца безумие. Зоя попыталась было задушить в себе вопль отчаяния, но тщетно. Вопль вырвался из груди и продолжился, бессмысленный, помимо ее воли. Зоя пиналась, пыталась вырвать запястья и лодыжки из острых, словно коралл клешней копателей. Но эти создания оказались на удивление сильными. Свет померк. Осталась только тьма, подчиненная чужой воле движения до смыкающиеся стенки туннеля и всхлипывание самой Зои. Зоя снова очнулась в одиночестве, измученная даже сильнее, чем напуганная. Она что, ослепла? Да нет, это просто кромешная тьма кургана копателей. Там, снаружи, может быть полдень или полночь, но здесь темно всегда. По крайней мере, Зоя осталась одна, хотя бы на какое-то время. Она пошевелилась, пытаясь что-нибудь нащупать, но нашла лишь каменный потолок над самой головой, слишком низкий для того, чтобы встать. На расстоянии разведенных в сторону рук он плавно переходил в стены. Те, в свою очередь, переходили в пол, который был несколько мягче, но влажнее, чем входной туннель. Тишина била по ушам. Единственными слышимыми звуками было шумное дыхание на фоне работающего фильтра костюма, да трение от собственных движений. Эх! Будь у нее источник света. Но он же есть, действительно есть. Даже не один, а несколько. Лампы-светлячки, закрепленные на ремне с инструментами, которые она надела для починки роботов. Глупо, это так глупо изнывать в чернильной тьме, когда можно видеть. Зоя нащупала ремень чуть ли не со страхом. Страх был оправдан. Несколько лампочек действительно оторвались, пока она боролась с копателями. Но некоторые остались, крохотные, словно пульки. В основании каждого светлячка был встроен активатор. Зоя отцепила одну из лампочек и нажала на кнопку. Свет был слабым, но Зоя по нему просто истосковалась. Порядок был восстановлен. Девушка оказалась вместе с контурами и размерами. Закругленный утрамбованный туннель, блестящий от влаги. Пол был покрыт бледной, почти прозрачной растительностью, по которой ползали мелкие насекомые со жвалами. Со стены свисала сеть, сплетенная существом вроде паука, переплетение хлопчатобумажных на вид нитей, на которых налипли высохшие насекомые. Светлячка хватит на час или на два. На поясе остались еще 7 таких же. Зоя пересчитала их пальцами. Нужно быть осторожной. Разумеется, ей ни в коем случае нельзя здесь оставаться. Зоя не смогла бы здесь остаться, даже если бы сильно захотела. Еды нет, воды тоже. Немного воды в костюме есть, он даже способен перерабатывать мочу, но это не замкнутая система, которая в отсутствии пополнения извне способна проработать лишь день, максимум два. Короче говоря, Зое необходимо срочно вернуться в свой лагерь, найти в нем пищу и воду, и, если повезет, исправного робота, а затем двинуть к Ямбуку. «Ресурсы», — подумала Зоя. Возможно, мыслила она не совсем четко. Голова дико болела в том месте, куда пришелся удар дубинкой. А когда девушка трогала висок, то чувствовала под мембраной костюма шишку. «Ресурсы. Есть ли у нее в распоряжении что-то такое, что можно использовать для получения преимущества? Телеметрия, связь». Желание поговорить с Тэмом Хайсом было настолько навязчивым, что Зоя едва не разревелась. Но когда она попыталась вызвать к жизни протокол связи, несущей чистоты не оказалось. Никакой связи с Ямбуку, ни широко, ни узкополосной. Это могло означать, что ее передатчик вышел из строя, или их. Либо, как вариант, передачу мог блокировать курган копателей. Зоя задалась вопросом, как далеко ее унесли под землю. Она понятия не имела, как глубоко идут эти туннели. До этого никто не знал. В свое время с помощью дистанционно управляемых роботов были проведены несколько экспериментов по сейсмической разведке у курганов. И результаты позволили предположить лишь то, что эти норы имеют огромную протяженность и тесно переплетены. Копатели могли создавать их в течение столетий, могли уходить вглубь на целые километры. Нет, нет, это плохая мысль, непозволительная. Зоя почувствовала, что паника, словно застрявший в горле кусок, пытается ее задушить. Солнечный свет может быть от нее в километре, но может быть и всего лишь в дюйме над потолком этой камеры. Зоя не имела на этот счет никакой информации и принудила себя вообще об этом не думать. Девушка ненадолго задержала дыхание и жадно вслушалась. Одна ли она? Туннель, шириной с разведенной локти, был единственным входом в этот тупик. Светлячка хватало на то, чтобы осветить пространство на расстоянии метра или около того. Зоя видела только, что туннель имеет круглую форму и что он под небольшим углом идет вверх, может, градусов 20. «Слушай!» Зоя замерла и попыталась утихомирить биение пульса в ушах. «Слушай!» Но тишина была абсолютной. Передвигающиеся по этим туннелям копатели наверняка выдали бы себя звуком, постукиваниями клешней о землю, утрамбованную до твердости камня. Такого звука не было. Это хорошо. Быть может, уже наступил день, и копатели выползли наружу в поисках пищи, подумала Зоя. Она попыталась вызвать часы, но роговичный дисплей, похоже, вышел из строя. Возможно, еще одно последствие удара по голове. Не в силах решиться, девушка замерла, то ли на миг, то ли на час. Она с подозрением смотрела на тесную каморку, страшась обменять это относительное просторное помещение на сдавленную узость туннеля. Но потом светлячок затрепетал и погас, и Зоя решила, что предпочтет что угодно. Все, что угодно, кроме новой порции тьмы. Она сорвала с ремня новую лампочку и попыталась ее зажечь. Но света не было. Светлячок был сломан. У нее дрожали пальцы, когда она снимала с ремня еще одного светлячка. Зоя нажала на кнопку, и он послушно выпустил яркий пучок света. Девушка облегченно вздохнула. Но это значит, что у нее остались только лишь 5 лампочек, причем в рабочем состоянии. Могут быть как 0, так и все 5. «Пора, Зоя», — подумала она, — «шевелись». Она зажала светлячка в правой руке и легла на живот. Мох-альбинос под мембраной костюма был прохладен. Что дальше? Зое придется продвигаться руками вперед, вот так, скорее изгибами тела, чем ползком. Придется отталкиваться ногами. И что с ней станет, когда она заблудится в этом лабиринте? Что, если все ее лампочки одна за другой погаснут? И вообще, сможет ли она в таких узких проходах снять с ремня очередного светляка? «Нет», — ответила она себе, — «не сможет, ничего себе не вывихнув». Зоя выбралась обратно из туннеля, сняла с себя ремень и закинула его на плечо. Теперь, если возникнет такая необходимость, она без труда снимет новую лампочку. 5 штук, скажем, 6-7 часов света, при условии, что все они рабочие. А что потом? Еще одна скверная мысль. Зоя выбросила ее из головы и снова ввинтилась в туннель. Места хватало ровно настолько, чтобы приподниматься на локтях, продвигаясь на считанные дюймы, упираясь ботинками и коленями наподобие краба. Зою радовало только то, что под нею был вездесущий мох. Он был мягок и не давал мембране костюма порваться или протереться на локтях и коленях. Светлячок высветил в 1-2 метра перед нею круглое пространство. «Мне нужен план», — подумала она. А может, произнесла это вслух? Зоя старалась этого не делать, но разрыв между мыслями и словами сузился до предела. И сейчас она время от времени ловила эхо своего хриплого шепота, доносящееся издалека. Девушка опасалась, что этот шепот ее выдаст. Тем не менее, копатели не возвращались. «План», — подумала она снова. «Вот он, лабиринт, и где-то там в нем притаился Минотавр». Зоя решила, что если окажется на развилке, то всегда будет выбирать путь наверх, а если уклон будет одинаковым, то будет уходить вправо. Двигаясь таким образом, она рано или поздно выберется на поверхность или, пожалуйста, только не это, сумеет выбираться из тупиков и находить обратный путь. Зоя решила, что сможет придерживаться такой стратегии даже в том случае, если, не дай бог, ресурс выработают все ее лампочки. Сможет ее придерживаться даже в кромешной тьме. Светлячок померцал и угас. Темнота вернулась. Насколько далеко ей удалось продвинуться, Зоя понятия не имела. Ей казалось, что она ползет уже долго, но этого было слишком мало. Никакой развилки на ее пути так и не встретилось. Ни разу. Или, ужасная мысль, копатели прорыли новые туннели и запечатали старые. Может, статься, Зоя доберется до дальней стенки и... Нет, это не хорошая мысль. Девушка нащупала очередную лампочку и нажала на ее основание. К неимоверному облегчению та зажглась. Прошел еще час. Плохая, плохая мысль. Перед внутренним взором Зои вставали яркие видения о том, что она сделает, когда доберется до имбуку. Скинет с себя мембрану костюма, примет горячий душ, вымоет волосы, как пообедает, запивая еду водой из высоких хрустальных стаканов. И тут она уперлась в развилку. Первая развилка, или уже не первая. Здесь, в крохотном кружке света, было сложно оценить время, отделить воображаемые события от реальных. Она приняла план действий, но пыталась ли она его уже воплотить? Она понятия не имела. Тем не менее, решила Зоя, от плана отступать нельзя. Как там насчет левого ответвления? Оно ведет вверх или нужно двигать по правому? Сложно сказать. Зоя помедлила, надеясь получить какую-нибудь подсказку. Может, удастся ощутить дуновение сквозняка на каком-нибудь из направлений. Увы, никакого дуновения не было и в помине, лишь тот же вонючий воздух, которого едва хватало на то, чтобы наполнять легкие. Ни единого звука. Зое показалось, что правый туннель самую малость забирает вверх, и она повернула туда. Зоя бежала, чтобы угодить прямо в объятия Тео. Одна из моих девочек выжила. Бежала, чтобы попасть в объятия Тема Хайса. Она проснулась от боли. Руки онемели, ноги тоже, в голове стучало. Давление со всех сторон, и она ослепла. Нет, это просто темнота, тьма. Зоя уснула. Она чертыхнулась, проклиная себя за беспечность. Столько времени потеряно зря. И нащупала новую лампочку светлячка. Работая пальцами, Зоя плотно сомкнула глаза, потому что она все равно ничего не смогла бы увидеть, и потому что с закрытыми в темноте глазами ей казалось, что это ее выбор, что она сама добровольно предпочла тьму, а не кто-то другой, наваливший вокруг нее груду глины и камня. Теплая темнота, такая, в которой спят, хотя она уж точно не должна уснуть снова. Зоя щелчком заставила лампочку зажечься. Так-то лучше. Правда, смотреть кроме туннеля не на что, но свет и сам по себе — сущее благословение. Зоя проползла еще несколько метров, а может, много метров. У нее пропали всякие ориентиры. Больше не было ни времени, ни пространства. Могло оказаться, что Зоя уже продвинулась на приличное расстояние. Но с другой стороны, она могла быть в считанных шагах от исходной точки, тупика. Плохая мысль. Туннель впереди начал расширяться. Хоть какая-то перемена. Прилив надежды опьянял. Зоя велела себе ни на что не рассчитывать, но это чувство было сродни панике, такое же непреодолимое, неистовая сила, которую не блокировал никакой тимостат. Регулятор и сам своего рода мембрана, — подумала Зоя, — он словно ее костюм, такой же барьер, возведенный между нею и миром, отсекающий вирусы паники и надежды, любви и отчаяния. Он утрачен, его больше нет. И теперь Зоя ничем не защищена, она подхватила эту заразу. Туннель продолжил расширяться, превратившись в довольно крупное помещение. Зоя наполнила его своим шумным дыханием. Подняла руку с лампочкой, чтобы осмотреться, задрала голову, чтобы увидеть стенку. Новый тупик. На несколько драгоценных минут она дала волю слезам. Костюм, пришла в голову идиотская мысль, все равно их переработает. Время от времени, всхлипывая, она ползком вернулась к развилке туннеля. Сколько светлячков осталось? Память подводила. Зое пришлось притормозить, чтобы пересчитать оставшиеся лампочки пальцами. Одна, две, три, четыре. То есть прошли часы с тех пор, как она покинула помещение, в котором ее бросили. Имея она возможность мыслить чуточку эффективнее, не потрать на сон целую вечность, скорее всего, ей бы удалось прикинуть, сколько прошло времени. В любом случае, слишком много, и слишком много времени ушло на то, чтобы возвращаться по своим следам. Зоя не могла удержаться от мысли об открытом воздухе. Воспоминание было настолько ярким, что девушка практически могла ощутить его аромат. «И небо», — подумала она, — «да, и дождь, и ветер». На развилке ей послышался слабый звук. «Пропущенный путь? Звук снаружи?» Но Зоя знала, что ей следует быть осторожной. Она подчинила себе дыхание и заглянула в ближайший туннель, чтобы встретить холодный взгляд черных глаз копателя. Зоя намертво вцепилась в светлячка, не выпустив лампочку, даже когда копатель погнался за нею и поймал ее за лодыжки. Этого копателя она не узнала, это был не старик. Подумать только, насколько абсурдное имя. Копатели были просто животными, скорее даже насекомыми, вытянутыми и слишком стройными в тесноте туннелей. Тонкое, гибкое тело, огромные черные глаза, отвратительно проворачивающиеся в глазницах. Клешни сомкнулись на лодыжках так крепко, словно были сделаны из закаленной стали. Зою совершенно выбил из себя тот факт, что прежде она находила в этих созданиях что-то отдаленно напоминающее человека. Копатели были жестокими, но не злобными. Их разум работал странным, нечеловеческим образом. Какие бы мотивы их ни двигали, для Зои они навсегда останутся тайной. Ее реальность никак не пересекалась с реальностью этих существ. Создание затащило Зою в очередной тупик. О, Господи, нет! В тот самый, из которого она двинулась в путь, девушка узнала паутину на стене. Здесь копатель перевернул ее на спину. Зоя изо всех сил зажала в руке лампочку, крохотную искорку здравомыслия. Копатель не обращал на огонек ни малейшего внимания. Зоя закрыла глаза, открыла их снова. Копатель склонился над нею. Глаза существа были пустыми, словно пузырьки с нефтью, но Зоя предположила, что он ее рассматривает. И она, в свою очередь, внимательно посмотрела на него. Под слоем паники у Зои вдруг пробудилось мрачное и совершенно неожиданное спокойствие, эмоциональная апатия, которая одновременно оказалась для нее и облегчением, и угрозой. Преждевременная апатия, потому что она осознала, что почти наверняка вот-вот погибнет. Копатель приложил клешню к ее телу, чуть выше груди. Зоя почувствовала на себе давление острой кромки, достаточное, чтобы вызвать боль, достаточное, может быть, чтобы отцарапать до крови. И тогда копатель принялся срезать с нее мембрану костюма, отбрасывая разорванный материал, словно бледную, отмершую кожу. «Все пути ведут в Рим», — подумал де Гранпре. «Здесь, на переднем рубеже человечества, Рим воплощал он сам, и именно к нему стекались тесно сомкнутыми рядами все скверные новости мира. Каждый новый кризис требовал свежего решения. Разработанные протоколы действий на случай чрезвычайной ситуации оказались совершенно неадекватными. Взять, к примеру, эвакуацию Марбурга. Совершенно очевидно, что начальник станции отдал распоряжение об эвакуации вполне обоснованно. Но столь же очевидно и то, что де Гранпре не мог пожертвовать куском и без того стесненного пространства оси на длительный карантин 15 человек, любой из которых мог оказаться носителем заразного микроба. Данное противоречие де Гранпре разрешил, разместив эвакуированных в пустующем инженерном ангаре, обыкновенно используемом для запуска кораблей со сборками Тьюринга. Неприспособленные, холодные, неуютные помещения. но Дегранпр распорядился доставить туда недельный запас еды и воды и постельные принадлежности, и при этом счел себя слишком щедрым. Он даже распорядился двумя рядами переборок закрыть туда доступ и временно объявил ангар горячей зоной 5-го уровня. А когда выдавались редкие моменты тишины, в своем воображении Дегранпр представлял их спокойным падением хрустального бокала с подноса за миг до удара о пол. Ему приходилось разбираться в рутинных передачах для Земли, копаться в них, чтобы гарантировать, что сведения о разворачивающемся кризисе не попадут не в те руки. Вот, например, параноидальные разглагольствования штатного планетолога Имбуку Дитера Франклина. Накапливающиеся свидетельства позволяют предположить наличие некоего механизма информационного обмена между физически не связанными с живыми клетками. Такой механизм сделает возможным какую-то форму симбиоза, стоящего выше обычного эволюционного процесса. И этот механизм, возможно, столь же значителен, как и зародившийся на древней Земле симбиоз одноклеточных и примитивных митохондрий. Что бы это ни значило. Повышение эффективности бактериологической атаки на уплотнение наземных станций и проникновение через предположительно инертные барьеры, явление, информация о котором переносится на громадные расстояния организмами, в других отношениях никак не связанными, привела к излучению межклеточных квантовых событий, таких как... Нет, это нужно вычеркнуть. Бактериальная атака, там, дома, станет красным флажком. Чувствуя себя малость виноватым, но с клиническим упорством человека, настроенного на выполнение мрачной задачи, обеспечить собственное выживание, Дегранпре стер раздражающий абзац. Увеличение числа структурно не являющихся необходимыми микрокапилляров в большом числе одноклеточных организмов ФИСИС в конечном счете позволяет объяснить кажущееся воздействие на расстоянии. В человеческом мозгу такие структуры способствуют возникновению сознания путем управления квантовыми устройствами, фактически приумноженной неопределенностью единичного электрона, с тем, чтобы превратиться в центральный механизм сознания у позвоночных. Предварительные лабораторные исследования, смотри приложение, позволяют высказать предположение о том, что одноклеточные ИСИС не только поддерживают подобный квантовый эффект, но в действительности могут создавать и удерживать когерентность двойственного состояния пары частиц в процессе митоза. Весь этот текст казался ошибочным и слегка угрожающим, хотя Дегранпре вряд ли мог компетентно оценить его научное значение. Он прямо перескочил на выводы в конце документа. Можно высказать предположение, возможно, не совсем обоснованное, насчет присущих одноклеточным ИСИС возможностей по созданию связывающей их псевдонейронной сети. Биомасса этих одноклеточных, если присовокупить к ним морские организмы и усваивающие минеральные вещества бактерии в коре планеты, достигает воистину ошеломляющих размеров. Наращивание степени успешности биологической атаки на наземные станции можно считать аналогией автономной реакции на инородное тело, при котором стратегии разрабатывались в соленой морской воде, чтобы в первую очередь атаковать океаническую исследовательскую станцию. Впоследствии они были медленно, но эффективно адаптированы для использования против станций на суше. «Нет, так не пойдет!» Планшет чирикнул о входящем сообщении. «Высший приоритет, разумеется. Как же иначе?» Дегранпре нажал на кнопку глобального удаления, блуждающего по системе документа. Моментально размышления Дитера Франклина оказались стерты с планшета Ди Гранпре. С очереди на отправку удалены из центральной базы данных. Разумеется, попасть на Землю им было не суждено. На сей раз плохой новостью, действительно скверной, было то, что у Корбуса Нефорда развилась лихорадка. Ди Гранпре связался с бывшим начальником медицинской службы через двухстороннюю видеосвязь, полноценную. В данных обстоятельствах связь посредством планшета оказалась бы слишком формальной. И неважно, что сам Ди Гранпре обращался к Нефорду из безопасности временного пункта управления, развернутого рядом с оранжереей аэропоники. Неважно, что он уже установил 4 новых зоны ограждения, раскинувшиеся по обе стороны отстыковочного узла и включающие в себя 2 соседних модуля. И, разумеется, ангары для запуска кораблей с тьюринговскими сборками. Ди Гранпре испытал шок при виде корпуса Нефорда, пристегнутого к кушетке ремнями, с воткнутой в руку иглой капельницы. Кен Кинцельвинг стоял рядом с ним. Поблизости суетились дистанционно управляемые роботы, тыкая в запястье врача биологическими и химическими сенсорами. Нефорд утверждал, что должен сказать Кэньону Ди Гранпре нечто важное, отказываясь обсуждать это с кем-либо еще. Ди Гранпре показалось, что сейчас доктор вообще не способен говорить. «Мы все обречены», — прошептал голосок в голове Ди Гранпре. Он сконцентрировал все свои дипломатические способности. Ему не хотелось, чтобы Нефорд увидел, как он вздрагивает при взгляде на экран. «Что вам следует уяснить?» — сумел выдавить из себя Нефорд. «Так это то, насколько это медленно!» «О чем он говорит? Об этиологии болезни или об умирании самого Нефорда?» «Оба процесса продолжительны, оба мучительно медленны». «Да, я слушаю», — сказал Ди Гранпре. Разговор записывался напрямую в центральную базу данных оси, чтобы потом, в случае необходимости, можно было прокрутить запись. Ди Гранпре задался вопросом, увидит ли ее кто-нибудь. «Эта болезнь не такая, как прочная зараза сисис, не такая агрессивная. У нее долгий инкубационный период, следовательно, по-видимому, это один организм, опасный и очень коварный, но потенциально контролируемый. Вы понимаете?» «Понимаю. Корбус, тебе не нужно постоянно меня об этом спрашивать». «Опасный, но потенциально контролируемый. Но карантин не работает. Нам противостоит что-то очень мелкое. Может, прион, кусочек ДНК в белковой оболочке. Может быть, он настолько маленький, что проходит через уплотнение». «Мы примем это во внимание, Корбус. Если из нас хоть кто-то выживет». «Менеджер», — задыхаясь, произнес Нефорд. Его рот выдавал слоги, словно сифон, в котором застрял пузырек воздуха. «Я могу обратиться к тебе, Кэньон. Мы же друзья, ведь так? Не забывая о разности в нашем положении в трестах». «Вряд ли». «Разумеется», — откликнулся Ди Гранпре. «Может, я не умру. Возможно, мы можем это контролировать». «Да», — сказал Ди Гранпре. Казалось, Нефорд хочет сказать еще что-то, но тут из его носа хлынула новая струйка красной крови. Явно разочарованный, врач закрыл глаза и отвернул голову. Кинсольвинг прервал соединение. «Отвратительно», — пробормотал Ди Гранпре. Казалось, слово намертво прилипло к языку, и теперь от него не избавиться. Отвратительно! Отвратительно! Пророчество Нефорда сбылось. Инженерные роботы сообщили о микроскопической перфорации уплотнений, отделяющих первоначальную зону карантина от прилегающих к ней отсеков. «Вот он, настоящий кошмар», — подумал Дегранпре. «Слом барьеров. Цивилизация, по большому счету, и есть создание стены ограждений, чтобы разделить хаос дикого мира на упорядоченные ячейки в человеческом воображении. Хаос врывается в цветущий сад, и разум повержен». Впервые в жизни он понял, или подумал, что понял, религиозность отца. Семьи и принадлежащие им тресты отличнейшим образом разделили и тщательно упорядочили на земле политический и технологический хаос, приписывая каждому человеку, предмету или процессу надлежащее место в модели социума. Но снаружи, непосредственно за возведенными семьями стенами, по-прежнему царил хаос. Пролетарии, жители Марса, койперовские кланы, инфекционные болезни, распространяющиеся в жилищах нижних классов. И нет никакого покорителя, кроме закономерного итога — смерти, до жестокой необъятности Вселенной. В конечном счете, тайно исповедуемый отцом Дегранпре ислам был актом свободной воли, упорядочиванием космоса по уровням и иерархии, разделением его на огороженные стенами сады добра и зла. Трагедия Исис — трагедия стен, оказавшихся бесполезными, и стен не только физических. Дегранпре подумал о том, как Корбус Нефорд назвал его другом, подумал о всей той генетической лжи, которую он ежедневно скармливал земле. Все тщетно. Теперь можно спасти только очень и очень немногое. Может быть, лишь собственную жизнь, а может, не спасти и ее. Совещание с шумным, толстым главным инженером оси Тоддом Солином. «Как я понимаю, нам остается лишь одно», — заявил Солин, «раз мы не можем физически отдалить нас от болезнетворного агента. Чем бы он ни был, мы должны перекрыть третий и шестой модули, задраить переборки и откачать атмосферу. Таким образом, между нами и угрозой окажется слой вакуума, и это должно сработать, если только этот так называемый вирус еще не распространился по всей оси. В шестом модуле заперты эвакуированные с Марбурга. Очевидно, если мы откачаем воздух, они погибнут, но если не откачаем, они все равно гарантированно погибнут, даже если их не прикончит болезнь. Без доступа к ангарам для тьюринговских сборок, главным стыковочным узлам, без запасных частей и полноценного инженерного сектора, учитывая сбои в системе циркуляции воды и тот факт, что продукты питания мы отныне можем выращивать исключительно в оранжерее, учитывая все это, орбитальная станция ИСИС больше не может себя поддерживать. В наших силах спасти столько людей, сколько войдет в единственный корабль Хиггса, не больше. Дегранпре почувствовал паралич полной безысходности. «Неужели дошло до этого?» — спросил он. Взмокший инженер рукавом вытер со лба пот. «При всем уважении, сэр, да, дошло до этого». «Я не отдам такое распоряжение под принуждением», — решил для себя Дегранпре. «Жарковато здесь», — сказал он. Солин сморгнул выпученными глазами. «Ну, мы рециркулируем воду с ребер охлаждения. На термостатический контроль почти ничего не остается. Найдите способ сделать здесь попрохладнее, господин Солин». «Слушаюсь, сэр», — слабым голосом ответил тот. Слишком жарко. Слишком сухо. Орбитальная станция ИСИС сама подхватила лихорадку. Аарон Вебер, начальник эвакуационной станции Марбург, запертый в тюринговском ангаре вместе с 15 своими сотрудниками, тоже отметил жару. Воздух был сухим, лишал сил. От него даже столь крупное помещение, как ангар для тюринговских сборок, пусть и скудно освещенное, навевало чувство клаустрофобии. Спать в такую жару оказалось затруднительно. В горле и носу пересохло, одежда раздражала, а использовать одеяло стало вообще невозможно. Некоторые из койперовских ученых разделись догола, не считая это чем-то зазорным, но выбор был более зажатым. То и дело к нему возвращались воспоминания о долгих зимах в студенческом общежитии в городке Кимирсен, об оседающем блестящим льдом на стекле окон, влаге, принудительно вытягиваемой из воздуха. Кровоточащие носы по ночам, от которых на подушках оставались кровавые пятна. Единственное, что могло помочь, так это открытие окон с риском замерзнуть. Полностью одетый, Вебер все же сумел забыться и урвать часок сна в длинной тени грузового манипулятора. Проснулся он от храпа своих товарищей по карантину. Уснул снова. Чтобы пробудиться от слабого прохладного ветерка, обдувающего щеку. На ум вновь пришло окно студенческого общежития. Снег на стекле. От движения воздуха Вебер почувствовал облегчение. Но воздух здесь не должен двигаться. Спустя мгновение легкий бриз превратился в ветер, задувший по инженерному ангару с удивительной силой. Он вздымал в воздух незакрепленные предметы, взятые из шаттла, пластиковую кружку, лист бумаги с принтера. Встревоженный Вебер приподнялся и сел. А это что за звук? Приглушенное постукивание? Вебер узнал его по запускам шаттла с оси, хотя никогда раньше не слышал непосредственно. Шум механизма, раскрывающего огромный воздушный шлюз ангара. Давление скачком упало, уши взорвались дикой болью. Вебер открыл рот, и воздух вырвался из него невольным выдохом, который, казалось, не закончится никогда. Хотелось закричать, но легкие обрушились, словно пробитые воздушные шарики. Вокруг замерцали огни. Вебер видел тела, пытающиеся сопротивляться потоку, уносящему их в открытый шлюз. Звуки пропали. Остались только звезды, чистые и более ничем не закрытые. Неподвижный взгляд ничем не защищенных глаз. Первый свет. Капли от вчерашнего дождя стекали с навеса деревьев, делая тропу илистой и скользкой. В грузном скафандре биозащиты Темхайс двигался как можно осторожнее. Он приспособился к чавкающему звуку своих шагов по гниющей биомассе, ровному гудению сервоприводов. На удивление, эти звуки навевали спокойствие. За весь долгий день он ни разу не поговорил с Ямбуку, хотя шлем периодически высвечивал текстовые оповещения. Молчание странным образом утешало. Так что вместо разговоров он рутинно выполнял неторопливую и методичную работу по выбору направления. Собственно, ходьбе, мониторингу аппаратуры. До наступления ночи Хайс хотел добраться до реки Коппер, а еще лучше — пересечь ее. При необходимости он сможет поспать прямо в скафандре, просто остановит приводы в нужном положении и позволит гелевой набивке приспособиться к его весу. Но будет лучше, если он продолжит двигаться. Насчет скафандра биозащиты Дитер, разумеется, был прав на все 100. Хайс не смел на него полагаться. Рано или поздно скафандр непременно откажет, будь то в какой-то мелочи или же системно, катастрофически. Тем не менее, сколько он ни пытался подобрать нужный темп, ходьба все равно оставалась непростой задачей. С него ручьями лил пот, некоторую его часть поглощали системы рециркуляции скафандра, но большая часть раздражала кожу, запертая между телом Хайса и прохладной гелевой прослойкой. Хайс внимательно смотрел под ноги, избегая тех мест, где грязь казалась угрожающе глубокой. В лужицах, стекшей с листьев воды, отражалось небо. В пенистой воде поблескивали лучики солнца. И время от времени он снова и снова задавал себе вопрос, что он здесь делает. Разумеется, он пытается разыскать Зою, ведь она ему не безразлична. Девушка была хрупкой, но крайне напористой. В какой-то миг ему в голову даже пришло сравнение ее с побегом папоротника, пробивающимся через слой ядовитого вулканического пепла. Зою подвергли жестокому обращению, от которого умерли 4 ее сестер-клонов. И она выжила, она выбралась на Исис из своего плена. Точно так же, как Хайс проследовал на Исис, бесконечно далекую от его семьи и клана. «Нас обоих соблазнили», — подумал Хайс. «Интересно, прилетела бы сюда Зоя с такой же готовностью, зная, что она не более чем машина для полевых испытаний новых технологий трестов?» «Помоги нам, Бог», — подумал Хайс, — «могла и прилететь, но тресты не предоставили ей выбора. Ложь в многослойной обертке из лжи. Тот или иной грешок найдется у каждого. Знания получают и держат при себе, потому что знание — сила. Это путь земли». «И я здесь», — подумал Хайс, — «в этой тихой токсичной глуши для того, чтобы ее спасти. Но признай же правду, спасти и себя тоже». «Во лжи есть маленький, жуткий нюанс. Она становится привычкой, а потом рефлексом, таким же, как моргание или опорожнение кишечника». «Ложь — болезнь землян», — говорила мать. Спокойная и холодная представительница клана Айс Уокер, сыгравшая пышную свадьбу с отцом Хайса. В другое столетие она бы стала квакером. Хайс стремился к звездам, но он подхватил и болезнь землян, страсть к сокрытию неуютных истин. Он лгал Зое, пожалуй, не так вопиюще, как это делал Лаврион Теофилус, но Хайс потворствовал его лжи. Так что он здесь для того, чтобы спасти Зою, но также и за тем, чтобы спасти жалкие останки своей невинности. За это очки не полагаются. До реки Хайс добрался на закате. Небо было чистым, изменяя цветовую гамму вплоть до индиго. В зените появилась луна. От недавних дождей река Коппер разлилась. Вода перехлестывала через грубый мост, возведенный роботами. Хайс шагнул на хрупкие деревяшки и почувствовал, как они раскачиваются от его веса. Если мост обрушится, тяжесть скафандра не позволит ему выбраться из-под бегущей воды. Хайс включил фонарь шлема и медленно двинулся вперед, не отводя глаз от перехлестывающей через ботинки воды с красным закатным оттенком, с проблесками маслянистых останков разлагающихся растений. Сервоприводы силились удержать его равновесие. По левую руку от Хайса в потоке воды подрагивало отражение луны, напоминающее закрытый глаз. Хайс представил себе глаза Зои, в которых застыл шок от потери гемостата. Глаза новорожденного, широко распахнутые, но смотрящие настороженно, сознающие, наконец, ту цену, которую Зое пришлось заплатить за сохранение психики. Хайс вспомнил свои ощущения, когда она была под ним и кричала от, скорее всего, первого оргазма, который она с кем-либо разделила. Ее тело трепетало, как этот мостик. Потом Хайс почувствовал себя слегка пристыженным, словно воспользовался ею, силком вынув ее сердце из многослойной защитной мембраны. Хайс с трудом выбрался на противоположный берег Коппер. Ботинки покрыла липкая грязь. Небо потемнело, лес превратился в черный коридор. Вдоль берега лежали упавшие стволы деревьев. Справа от себя Хайс увидел какого-то небольшого зверька, который помедлил в свете нашлемного фонаря, а затем торопливо скрылся в зарослях подлеска. Углубившись на несколько метров в лес и оказавшись в замкнутом пространстве, вырезаемом из темноты светом фонарика, Хайс услышал в рации потрескивание, которое тут же стихло. Это не было бы необычно, не запрограммируя он скафандр на то, чтобы отсекать все сообщения, кроме поступающих на стандартной или резервной частотах Зои. Вымотанный, Хайс не сразу сообразил, что этого-то он и ждал. Судя по всему, ее сигнал был слаб, скорее всего, его что-то блокировало, иначе сигнал бы поймали еще в Ямбуку. Хайс замер на месте. Если передвинется, то может ее потерять. И его ботинки слегка утопали в грязи на тропе. Хайс щелкнул передатчиком. — Зоя! Зоя, это Тем Хайс! Ты меня слышишь? Никакого ответа. Хайс подождал 60 секунд, целую вечность. Луна кошачьим глазом скользила через ветки деревьев. Затем он повторил передачу. На этот раз ее несущая частота со щелчком включилась, и он услышал голос Зои, сверхъестественно близкий, но сконфуженный, словно она только что пробудилась от крепкого сна. — Тео? — Нет, Зоя, это Тем. Я иду к тебе, но мне нужно знать, где ты и как ты. — Я внутри, — пробормотала она. — Повтори. Я внутри кургана, под ним, под землей. — Под которым из курганов, Зоя? — Не знаю. Думаю, они все связаны. Здесь темно. Ему сильно не понравилось, как она говорит. Не твердо, не уверенно, едва не бредит. Но это была Зоя. Она жива. — Зоя, как ты? Ты не ранена? — Как я? — переспросила она и помолчала. — Жарко. Здесь так жарко. Я ничего не вижу. — Они тебя ранили? — Копателей здесь нет. Они не всегда здесь, я хочу сказать. — Зоя, держись. Я иду к тебе. Продолжай говорить, не молчи. Но контакт прервался. Стоило ему двинуться к следующему подъему. Вышагивая в ночи, Хайс время от времени ловил несущую частоту Зои, но каждый раз настолько кратко, что привлечь ее внимание не удавалось. Несмотря на тончайшим образом настроенные сервоприводы и проработанную до совершенства эргономику, скафандр сделался неимоверно тяжелым. Добравшись до предгорий хребта Коппер, Хайс отчетливо сознавал, каких огромных усилий стоит ему подъем. Здесь почва стала каменистой, и если ему вздумается повернуться, он увидит западные равнины, протянувшиеся в лунном свете к бесконечно далекому морю. В отсутствие роботов и беспилотников он опасался нападения какого-нибудь крупного хищника, но к нему никто не приближался. Мало того, что он сам по себе жуткое создание, — подумал Хайс, — так и скафандр едой не пахнет. С Ямбуку он связался лишь раз, чтобы известить их о том, что Зоя жива и что ему удалось с нею поговорить. У консоли связи оказался Дитер Франклин. — Тем, — сказал он, — это хорошая новость, но у нас есть проблемы. Хайс хотел было прервать соединение. В данный момент он мог заниматься лишь одной проблемой, а именно проблемой Зои. Но Дитер был другом, и Хайс позволил ему говорить. «Для начала проблема с твоей телеметрией. В системах левой ноги моторы начинают перегреваться. Пока что нагрев не критичен. Ты и сам можешь взглянуть на диагностику, если еще этого не сделал. Но это плохой признак. Что тебе действительно нужно сделать, Тем, так это развернуться в надежде на то, что сможешь подобраться к Ямбуку настолько близко, чтобы мы смогли выслать к тебе роботов, которые донесут тебя до станции, если будет нужно. Зое мы сможем попытаться помочь с орбиты. В распоряжении оси имеются несколько наземных беспилотников, которые можно запустить». Эти сведения Хайс усваивал медленно. Перегрев привода в левой ноге. Да, это могло объяснить повышенные усилия, которые ему приходилось прилагать, чтобы передвигать эту ногу. Склонность забирать влево, когда внимание ослаблялось. Впрочем, все не так уж плохо, учитывая первое предсказание Дитера о том, что Хайсу... не по силам даже добраться до реки. Что же до операции по спасению Зои? — С орбиты? — переспросил он. — Потому что мы эвакуируем Ямбуку. Уплотнения летят с такой скоростью, что мы не успеваем их менять. И запасы подходят к концу. Кроме того, Теофилус утверждает, что в общении с ним орбитальное слишком уж уклончиво. «Может быть, там тоже все гадко. Мы намерены отправить последний шаттл через 48 часов». «Времени не хватит». «И о чем речь? Насчет тебя я пытаюсь достучаться до Теофилуса, но он раздает приказы. И, похоже, он достаточно зол, чтобы совсем тебя списать. Он хочет возвращения Зои. Или, как минимум, возвращения ее тела». Не стал добавлять Хайс. «Не настолько, чтобы задержаться на Исис. Он член семьи, у него огромная власть. Но, мне кажется, в глубине души он всерьез напуган». «Спасибо за информацию, Дитер. Держи станцию стерильной. Я вернусь». Хайс разорвал соединение, прежде чем Дитер мог ответить. 48 часов. Если повернуть сейчас, у него еще есть шанс успеть. Тем, Тем. Голос был, потом он пропал, если только Зоя его не вообразила. Здесь, в перегретой тьме, вообразить себе что-нибудь, расплюнуть. Копатель тоже был, но потом удалился, синусоиды извивая свое многочленистое тело. Он разорвал мембрану ее костюма, острой, как бритва, клешней, вскрыв ее от грудины до промежности, но бережно, пролив совсем немного крови. А потом оставил ее одну. «Оставил умирать», — предположила Зоя. И она принялась бездумно тратить свои лампы-светлячки, без конца прислушиваясь к своему телу и рассматривала его, ожидая неминуемого отказа сердца, легких, печени, мозга. Ведь в конце концов она все же открылась для биосферы Исис. Микробы проникли под ее кожу с грязной клешней копателя. Но довольно скоро в горячем душном воздухе кровотечение прекратилось. Попавшая на пальцы кровь свернулась. Зоя не чувствовала себя хуже. И она не умерла. Тем не менее, она исчерпала свой запас светлячков, потому лишь, что страшилась скончаться в темноте. пока светила последняя лампочка. Зоя усилием воли принуждала себя умереть до того, как свет померкнет. Но она не умерла, лишь потеряла на время сознание или забылась сном. Пробуждение было жутким. Зоя вновь оказалась запертой в тесной беспросветной мгле. Она сорвала с лица фильтр для воздуха, потому что больше не имело смысла не вдыхать напрямую воздух Исис. В лучшем случае это лишь ускорит ее неминуемую смерть. Но она все равно продолжала жить. Желание убежать сродни медленно тлеющей панике снова ее захлестнуло. Зоя сдалась на милость окружающей тьме. «Нужно полагаться на другие органы чувств», — сказала она себе. «Нужно нарисовать в голове план». И она вновь поползла из своего тупика в туннель. Девушка осязала, но не могла увидеть инопланетный мох, на который опиралась голым животом и грудью. Повернув за угол, она вытянула руку вперед и коснулась тела копателя. Зоя замерла, но животное, очевидно, спало. Его толстые, вогнутые чешуйки, столь полезные для термоизоляции, были расправлены. Сейчас они скорее выделяли тепло, чем сохраняли его. Теперь, без фильтра, Зоя обоняла его настоящий запах, едкий и удушливый. Он напомнил ей вонь только что унавоженного поля. Зоя поползла задом наперед. В узком туннеле было негде развернуться. Девушка страшилась того, что может нащупать ногой. Боялась узнать, что весь мир ее свелся к нескольким ярдам выкопанного грунта. А ее тело по-прежнему, упрямо и глупо, отказывалось умирать. Она выбросила маску с фильтром, но сохранила шлем с оборудованием и безмерно этому обрадовалась, когда с нею заговорил Тем Хайс. Даже если он галлюцинация, лихорадочный бред, что Зоя, собственно, и подозревала, но все это неважно. Она жадно впитывала звук его голоса, словно прохладную воду. На какое-то время она вновь оказалась в Тегеране, таская белье под усыпанным звездами небом. Ее заставляли выполнять эту работу за какой-то проступок, о котором она позабыла. Зоя собирала вонючие, застиранные до дыр одежды самых маленьких обитателей приюта и затем в пластиковом тазу носила их в прачечную, через пустой двор, зимой и часто поздно ночью. Тайной местью Зои было то, что она не больно-то страдала от такого наказания. Да, бывало противно, дети часто пачкались или заболевали. Но несколько минут наслаждения свободой под открытым небом с лихвой это компенсировали. Даже когда было холодно, даже в темноте, может, тем более в холоде и в темноте. Прохладный ночной воздух почему-то казался чище дневного, словно благосклонный ветер нес его с далекого ледника. И в самые холодные ночи воздух был чище всего. Звезды сияли над бледными огнями комплекса чистотой своего вечного, индифферентного света. Света, рожденного в огне, который был старше океанов. Зоя оказалась здесь по ошибке. Она была рождена для звезд и жаждала воссоединиться с ними в их циклах, равнодушных, как древние короли. В некоторые ночи Зоя, дрожа, опускала на землю свою вонючую ношу, чтобы получить свое мгновение и устремить взор в небо. Там она сейчас и находилась, в комплексе или среди звезд, одно либо другое. Зоя была голодна и сконфужена. Но что, если она отправится к звездам и не найдет там ничего, лишь еще больше грязи, угнетающего жара или смертельного холода, болезни до незнакомцев, которым плевать на то, жива она или мертва, Что, если она проделает весь этот путь до звезд, но лишь для того, чтобы ее похоронили в какой-то дыре на чужой земле? Если, если, если... В какие-то из ночей Зоя представляла себе, что звезды могут говорить. В воображении рисовалось, что если она будет очень внимательно вслушиваться, то сумеет разобрать их голоса, обращенные к ней на языке четком, строгом и выразительном, словно драгоценные камни. Зоя терпеливо выжидала, силясь разобрать этот вечный язык и, в конечном счете, понять его. «Зоя!» Опять этот голос. «Тем Хайс?» «Не голос звезд. Но он же явился со звезд, ведь так?» Или, по крайней мере, с пояса Койпера, где люди выражают мысли свободнее, чем на земле. «Зоя, ты меня слышишь?» Действующая часть аппаратуры шлема удерживала канал связи в ожидании ответа. Зоя облизнула губы. Они были сухими. Девушка уже выпила всю дистиллированную воду, которая была в костюме. В общем-то, после этого она даже слизывала кисловатый конденсат со влажного потолка туннеля. «Тем!» — прохрипела она. «Зоя, я в полукилометре от курганов копателей. Я собираюсь попробовать триангулировать твою позицию. Ты сейчас в безопасности?» «О, нет! Сейчас Зоя совершенно не была в безопасности, но смысл вопроса она поняла». «У меня нет необходимости двигаться, не сию минутку». «Отлично, я иду за тобой». «Не думаю, что ты сумеешь меня отыскать», — произнесла Зоя и покачала головой. «Здесь темно». «Я это понимаю, Зоя, я уже иду». «Здесь темно и тесно». Рация передала потрескивание статики. «Что с твоим физическим состоянием?» — спросил Хайс. Ответить на этот вопрос было нелегко. Зоя, разумеется, не могла себя рассмотреть. Ей приходилось полагаться на ощущения, на прикосновения. Но самое важное в первую очередь. «Я заражена, мембрана костюма повреждена, я вдыхаю нефильтрованный воздух». Немедленного ответа не было. Зоя представила себе ужас на его лице, как уголки его рта загибаются к низу. Будет ли он по ней плакать? Зоя поплакала бы сама, не будь столь обезвожена. «Но я жива», — добавила она. «Ты защищена лучше, чем думаешь. Аврион Теофилус говорит, у тебя кардинально усиленная иммунная система, колонии биологических наномашин, отслеживающих кровоток. Система не тестировалась, но, похоже, она работает». Зоя подумала об этом. «Иммунная система УИП. Да, это все объясняет. Почему она не умерла от первого же нефильтрованного глотка здешнего жуткого, спертого воздуха?» «Но ведь Тео наверняка бы ей это сказал. Разве нет?» «Тео не стал бы держать это в тайне. В конце концов, ведь это же Тео, тот самый, кто спас ее из сиротского борделя, когда все ее сестры-клоны одна за другой заболели и погибли». Должно быть, какую-то часть этого внутреннего монолога она произнесла вслух, потому что Хайс откликнулся. «Зоя, когда ты была в Тегеране, ты хоть раз чем-нибудь болела?» Зоя задумалась. «Да, слабость она тогда чувствовала, недоедание было, оцепенение и страх, да, они присутствовали всегда. Но все лихорадки обходили ее стороной, даже Браззавиль-3, инфекция, которая скосила столько обитателей приюта, что Зою привлекли к выносу уток и, в конечном счете, трупов. Тео ее спас. Тео. Тео? Или, может, Тео спас ее еще до того, как она покинула ясли? Может, Тео дал ей нечто такое, что ее защитило? Но тогда почему умерли все ее сестры от разных причин? В конце концов, они же были клонами, идентичными, как минимум генетически, если только они не отличались изнутри, разные дополнения, различные пакеты усилителей иммунной системы. Собственно, так и поступают с клонированными животными, проводят различные модификации генетически идентичных мышей, а потом помещают их во враждебную среду и смотрят, кто выживет. Одна из моих девочек выжила. Плохая мысль, осадила себя Зоя. Плохая, плохая мысль. Она позвала Тема, но связь снова прервалась. Время текло. Зоя понятия не имела, сколько его прошло. По звукам она все явственнее сознавала присутствие большого числа копателей, которые к ней приближались. Ей не нравились ни звук, ни запах, ни предполагаемая угроза. Шум заставил Зою еще сильнее углубиться в туннель, в который она скрылась на ощупь и на слух, удирая во мглу, пока шумы копателей не затерялись далеко позади. И только тогда она дала себе передышку, только тогда. Девушка прекрасно знала, что при желании копатели легко ее поймают. В своих туннелях эти существа были удивительно быстрыми и гибкими. Зоя предположила, что копатели не хотят ее ловить, что они ее игнорируют, что она бежит от их обычных и традиционных сборищ. Но все туннели, по которым она двигалась, похоже, уходили вниз, загибаясь постепенно, но неумолимо. Только тогда до нее дошло. И это была действительно скверная мысль, что ее мягко уводят по этим туннелям все глубже и глубже, все дальше от света. — Сэр, — ответил Амрит Сигер, младший связист, — сэр, я не могу этого сделать. Он, очевидно, трепетал в присутствии Дегранпре. У начальника ОСИ развилась такая паранойя в отношении инфекции, что сперва он даже принял дрожь и испарину Сигера за лихорадку. Но это был лишь страх перед его Дегранпре-властью, страх перед властью диктатора, сколько бы ее не было в реальности. Дегранпре лично заявился на пост связи, отнюдь не то место, в которое он заглядывал часто. Здесь было нечто такое, что приводило его в смятение, казалось допотопным и слишком уж крупным. Все эти перемигивающиеся стеклянные приборы, утопленные в стены наподобие мониторов бороздящего океана линкора. Оборудование в этом помещении, возможно, представляло собой величайшее технологическое достижение грандов из устройств и персонала. В своем роде даже более впечатляющее, чем запуски кораблей Хиггса. Именно здесь поддерживалась стабильная и когерентная связь по парам частиц, разделенных сотнями световых лет. Святой Грааль одновременности в относительной Вселенной. Канал связи с Землей. Из этой комнаты исходил голос семьи. Но этот канал был предельно тонок, полоса пропускания была узкой, бутылочное горлышко. В прошлом Дегранпре достаточно часто занимался ранжированием информации, обыкновенно с той целью, чтобы выставить свою работу надсмотрщика на борту ОСИ как можно более эффективной. Но сейчас он принял решение полностью перекрыть канал связи. Это помещение оказалось слишком близко к разрастающейся зоне заражения. — Сэр, — дрожащим голосом произнес инженер, — они еще даже не знают, там, дома. Они же понятия не имеют, что карантинный отсек не сдержал инфекцию. Мы не можем разорвать канал, по крайней мере, пока не подадим сигнал бедствия. — А если мы это сделаем, — сказал Дегранпре, — Как ты думаешь, что произойдет дальше? У нас заражение инфекцией, ради сдерживания которой тресты с радостью прикончат нас всех. Никакой спасательной операции не будет. Ее уж тем более не будет, если мы окажемся такими идиотами, что подадим этот сигнал. Инженер сморгнул от такой логики. Дегран проподумалось, что он дрожит от высказанного начальником станции богохульства. «Сэр, но правила...» «На период чрезвычайной ситуации действие правил приостановлено», — отрезал Дегранпре и опустил руку на рукоять хлыста, переводя разговор в официальную плоскость. Инженер нервно сглотнул и покинул пост связи. Оставшись в одиночестве, Дегранпре первым делом нашел главные силовые рубильники, ряд прерывателей, которые запросили и распознали его отпечатки. Он отключил питание комплекса устройств связи, утопленных в стены. Панельки с огоньками индикаторов погасли. Но этого было недостаточно. Совершенно недостаточно. Дегранпре открыл панель над шеренгой аккумуляторов. «Батарей, батарей!» — пришла в голову глупая мысль. Подающий их постоянный и никогда не отключаемый ток в самое сердце реактора для пар частиц, поддерживающего тончайшую когезию, составляющую базис для канала связи. Элементы питания пришлось отсоединять вручную, систематически, одну за другой, игнорируя сигналы тревоги, пока над головой не померк свет в тщетной попытке системы перевести мощность в обход и сохранить когезию. Тогда Дегранпре включил фонарик. В его свете он отсоединил три коаксиальных кабеля, последний источник энергии для канала связи. В глубине сверхохлажденного ядра реактора фотоны, годами резонировавшие в такт со своими парами на Земле, начали терять когерентность. Во внезапно наступившем энтропийном коллапсе информация сгинула бесследно, и орбитальная станция ИСИС осталась без связи с домом. На оси по-прежнему сохранялось некое подобие жизни. Поставки запасных частей с тьюринговских фабрик на Луне ИСИС поступали с завидной регулярностью. Стыковка проводилась через несколько остающихся нетронутыми стыковочных узлов. Разгрузку и перенос грузов осуществляли роботы. Склады станции постепенно наполнялись готовыми изделиями и сырьем, которым предстояло навеки валяться без дела. Из примерно 1000 избежавших карантина людей найти убежище на борту единственного спасательного корабля могли максимум 15. Небольшая сфера Хиггса, возведенная тьюринговскими сборщиками на кометном теле, расположилась в точке Лагранжа планеты Исис. По чистому совпадению 15 — число начальников служб, плюс сам Кэньон Дегранпре, начальник станции. Корбус Нефорт скончался от заразы. Начальник еще одной службы оказался в карантине. Тем, кто заменил этих двоих, было гарантировано место на спасательном корабле. Дегранпре прекрасно сознавал возможность бунта остальной части команды, и в последние несколько дней действительно не раз опускал руку на чехол с хлыстом. Впрочем, большая часть экипажа была с земли, и они были достаточно вышкалены даже перед лицом катастрофы. Дегранпре поддерживал в них веру в возможность спасения, и они, похоже, были благодарны за эту ложь. Стоило ему отдать распоряжение о подготовке спасательной капсулы, как станция словно замерла. Последнюю ночь Дегранпре провел в своей каюте с охранником под дверью. Впервые за последние 72 часа ему удалось поспать без того, чтобы его разбудили. Ему снился стальной лабиринт с плотно смыкающимися стенами, а потом теплицы отца в зимние дни, теплые и с капельками росы. Дегран-Прэ проснулся от чириканья планшета. «Забавно, как психика сохраняет спокойствие перед лицом катастрофы», — подумал он. «Корабельные помещения кажутся на диво нормальными, хотя, по сути, орбитальная станция ИСИС превратилась в искалеченную и обреченную систему. Кризис был острым, но развивался неторопливо. Так идущее по морю судно, получив пробоину ниже ватерлинии, сперва проявляет это легчайшим из кренов». Планшет чирикнул снова. Входящее сообщение высшего приоритета. Дегран-Прэ порывался его проигнорировать. Что может быть такого срочного, когда ясно просматривается конец всему? В лучшем случае ему предстоит жить в изгнании среди поселенцев пояса Койпера. Дегран-Прэ не суждено вернуться ни на Мстительную Землю, ни даже на Марс с его тюрьмами и договорами об экстрадиции. Он не преступник, по крайней мере, в своих глазах. Но семьи посмотрят на это иначе. Получи они шанс, семьи его повесят. Дегран-Прэ взял планшет в руки. Его пальцы внезапно онемели от ужаса. «Сэр», — обратился к нему Леандр из медицинской службы, «у нас серия обращений с Ямбуку, запрашивающих немедленную эвакуацию. И еще... Аврион Теофилус желает поговорить с вами напрямую». Последнее, что сейчас хотелось Кэньену Дегран-Прэ, так это общаться с каким-то кузеном семьи, который попытается им командовать. Господи, только не сейчас. «Передайте Теофилусу, что я не могу принять его вызов. На эвакуацию даю добро». «И где их разместить?» «В последнем из инженерных ангаров, и объявите в нем карантин. По возможности пусть остаются в шаттле». «Вы хотите сказать, на неопределенный срок?» «Да, на неопределенный срок. А конкретнее, до тех пор, пока не будет запущена спасательная капсула. Неужели все нужно до такой степени разжевывать?» «Что-нибудь еще?» «Да». Ровным тоном сказал Леандр. «Поступили сведения о заболевших в четвертом модуле. Конечно, мы сразу его перекрыли, но...» И пожал плечами. Четвертый модуль — жилой, примыкающий к инженерному. Дегран-Прэ додумал несказанное. Гарантий никаких. 23. Судя по показаниям наносенсоров в стенах наземной станции, внешнее кольцо подверглось заражению. Ямбуку утратило первый рубеж обороны. До полной потери станции, утверждал Дитер Франклин, оставалось совсем немного. Аврион Теофилус отвел планетолога в маленькое служебное помещение для контроля запуска шаттлов, расположенное в верхней части сердца Ямбуку. Гнездо, как называл его Франклин. Он хотел обсудить возможные варианты. У Дитера Франклина был слегка чокнутый вид человека, приговоренного к смерти. Приговоренного и уже смирившегося с этим. Он говорил слишком откровенно, но Теофилус слушал. «С тех пор, как построили наземные станции, уплотнения время от времени выходили из строя. Но не так, как сейчас. На нас идет мощнейшая, направленная атака», — заявил он и нахмурился. «Представьте, что ИСИС — киллер. Она хочет войти внутрь, хочет достать нас. До сих пор она перебирала возможные ключи, химические компоненты, пытаясь выбрать тот, который откроет замок. Это оказалось нелегко и заняло время. И за это время мы решили, что находимся в относительной безопасности. Но теперь ИСИС нашла нужный ключ. У киллера появился ключ, ей осталось только его применить, терпеливо отпирая наши двери одну за другой, потому что нам уже слишком поздно менять замки. И сделал вывод. И иными словами, нас поимели. То есть вы согласны, мы должны эвакуироваться? Если хотим жить и дальше, иного варианта нет, ответил Франклин. Он отпил глоток из чашки с кофе, с той горьковатой субстанцией, которую персонал станции с такой готовностью называл кофе. «Однако», — добавил Франклин, — «снаружи у нас двое людей. Хайс. Тем Хайс и Зоя Фишер. По последним данным, она до сих пор жива. Замурованная под курганами копателей. Судя по всему. Но по вашей же логике мы не можем больше ничего для них сделать, не подвергая риску нас самих», — заметил Теофилус. «Мы уже подвергаемся такому риску, что серьезнее некуда. Вопрос не в этом, сэр. Я уже затребовал эвакуацию и предложил отслеживать их ситуацию с орбиты. Можете дать еще какую-нибудь рекомендацию?» «Мы обязаны вывести из-под удара как можно больше народу. Предлагаю эвакуировать станцию, но оставить ее функционирующей. Наносенсоры и роботы смогут отслеживать состояние центральной части как минимум еще на несколько дней. С оси мы будем поддерживать связь с Хайсом, и если каким-то чудом он или Зоя сумеют добраться до Имбуку, сможем отправить за ними шаттл. Я бы не рискнул прикидывать вероятность успеха, но нам это ничего не будет стоить». Теофилус сложил руки чашкой. «Вы называете Исис «она», — сказал он. «Она хочет войти внутрь, — сказали вы. Есть мысли, почему она хочет это сделать?» Высокий планетолог пожал плечами. «Может, ей просто любопытно, или она голодна?» Чирикнул планшет Теофилуса. Он бросил взгляд на экран. Вызов в рубку связи. Он направился к двери. «Сэр!» — обратился к нему Дитер Франклин. Теофилус оглянулся на него. «Я обдумаю ваши рекомендации, господин Франклин, а пока вопрос закрыт». Подволакивая левую ногу, Тэм Хайс добрался до открытого участка рядом с курганами копателей. На роговичном дисплее желтым, словно медленный фейерверк, вспыхивали предупреждения о перегреве сервоприводов. Солнце вставало на востоке, яркие лучи прорывались через дымку. От лесного навеса парило, казалось, это дыхание спящего дракона. Полоски тумана, извиваясь, струились с верхогорий горы Копер призрачными реками. Хайс осторожно двинулся дальше, в своем громоздком скафандре биозащиты. Не меньше 5 копателей, а может и больше, если кто-то спрятался за деревьями или наблюдал с другой стороны, не от курганов, смотрели, как он выходит на площадку. На скафандре Хайса был закреплен электрический хлыст и пистолет, заряженный резиновыми пулями. Впрочем, до сих пор копатели держались от него на приличном расстоянии. Они не казались ни встревоженными, ни враждебно настроенными, просто наблюдали. Если, разумеется, Хайс правильно интерпретировал спокойное молчание копателей. Головы их поворачивались за ним, словно радары. Копатели выпрямились, напомнив ему виденные когда-то фотографии сусликов на солнышке. В пустых глазах поблескивало отражение солнца. Хайс держал канал связи с Зоей открытым. Девушка отвечала редко, зачастую игнорировала обращенные к ней слова, но слабый звук ее дыхания сам по себе давал ему утешение. Недавние дожди умягчили почву и здесь. Хайс увидел множество следов от копателей, идущих и ко входам в курганы, и от них. Ему пришлось рассмотреть несколько курганов, пока он не наткнулся на две отчетливые бороздки в подсыхающей грязи. Этот след могли оставить каблуки ботинок Зои, если ее за руки втащили внутрь. Где-то там, внизу, в глубине давным-давно выкопанных гор, там была Зоя. У Хайса было оружие и мощный нашлемный фонарь. Он был готов направиться за девушкой. Но он ни за что не смог бы проникнуть в узкий туннель в громоздком скафандре биозащиты. Хайс связался с Ямбуку и попросил позвать Авриона Теофилуса. Сперва ему ответил Дитер Франклин, кратко обрисовав ситуацию на Ямбуку. Потерю герметичности, угрозу стерильному ядру. Эвакуация должна вот-вот начаться, если у этих кретинов соси найдется для нас хоть минутка времени. Когда Хайс и Зоя доберутся до станции, на ней почти наверняка никого не останется. «Но для вас еще не все потеряно», — добавил Франклин. «Пока ядро станции будет оставаться стерильным, а оно должно продержаться еще несколько дней, вы сможете связаться с орбитальной и запросить шаттл. Ты понял, Тем?» «Дитер, зажги для нас свечку в окне». «Не сомневайся. А теперь дай мне Теофилуса». Господин Аврион Теофилус дал понять, что он на связи. «У меня к тебе вопрос, Тео», — сказал Хайс. Он представил, как Теофилус поморщился, услышав такое обращение. Зоя называла его Тео, но Зоя — особый случай, это его суррогатная дочь. Формально Хайс должен был обращаться к нему «Господин Теофилус, Тео — добропорядочный член семьи». «Слушаю», — сказал Теофилус. «Время от времени Зоя выходит на связь и что-нибудь говорит. Не думаю, что в Ямбуку хоть что-то поймали. У нее ограниченный радиус передачи». «Верно. Ей повезло, что у нее оказались все эти усилители иммунной системы, Тео. Только благодаря им она еще до сих пор жива». «Действительно повезло. Давайте к сути, мистер Хайс». «Тео, ей просто любопытно. Ведь ты же для нее типа отца и все такое. Когда она попала в этот сиротский бордель, у нее уже были все эти прибамбасы?» Пауза. «Не иначе молчание совести Теофилуса», — подумал Хайс. «Да, действительно были. Скорее всего, они и помогли ей выжить. Но не у ее сестер-клонов. Иммунная система ее сестер была усилена иначе. То есть это был эксперимент. Садишь 5 крыс в клетку, даешь им возбудителя оспы, что-то вроде этого. Учитывая вашу ситуацию, я прощаю вам этот оскорбительный тон, мистер Хайс. Лично я не выбрал бы для девочек объект в Тегеране. Нас к этому принудили политические обстоятельства. Тем не менее, да, ее пребывание там в конечном счете возымело научную пользу. Она думает, что ты ее спас, а ты с таким же успехом мог и сам ее изнасиловать. Мы обсуждаем семью. Подобное своеволие в моральных вопросах вам следовало отбросить, когда вы покинули пояс Койпера. Ценности семьи обсуждению не подлежат. — Верни микрофон Дитеру, — сказал Хайс. — Тео. Из тени выступили новые копатели, хотя они по-прежнему держались в отдалении. Хайс надеялся, что он их не рассердит, ведь иначе они могут отомстить Зое, если способны на подобные рассуждения. Дитер Франклин вновь оказался на связи. Несколько запоздало. «Тем, ты прямо напрашиваешься на неприятности». «У меня их уже по горло. Тео слушает?» «Господин Теофилус покинул пункт связи, если ты об этом. Но наш разговор подлежит записи». «Дитер, у меня к тебе вопрос. Мой скафандр, он же нечто вроде Ямбуку в миниатюре, верно? Я хочу сказать, в нем идет ряд заслонов вокруг стерильного ядра». «Более-менее так, Наружная оболочка для системы и сервомоторов физически отделена от внутренних слоев. Последний герметичный барьер не толще твоей кожи. Какую часть скафандра я могу с себя скинуть? Тем, повтори. Какую часть скафандра я могу снять, оставаясь хоть сколько-нибудь защищенным? На этот раз пауза продлилась дольше. Хайс вновь бросил взгляд на входное отверстие в курган. Темный, словно барсучья нора, узкий, как труба канализации. По консервативным оценкам, нисколько, сказал Дитер. Так просто не делается? Ответь на вопрос. Я не инженер. Если хочешь, я могу позвать Квамы. Ты знаешь, этот скафандр не хуже него. Я не могу брать на себя ответственность за... Об этом я тебя и не прошу, — сказал Хайс. Вся ответственность лежит на мне. Ответь на вопрос. Ну, если ты скинешь наружную оболочку, по-видимому, ты погибнешь не сразу. Однако для очистки воздуха тебе понадобится шлем, и ты останешься в пластиковой обертке прочностью с алюминиевую фольгу. В лучшем случае она сможет задержать местных микробов на пару часов, но потом они все равно в тебя проникнут. Но, конечно, если ты протрешь локоть, обо всем этом можно забыть. Тем, это фундаментально идиотская идея. Я должен за ней пойти. Вы оба умрете? Может и так, ответил Хайс. А его руки уже отстегивали фиксаторы ботинок. Дитер Франклин нагнал Авриона Теофилуса в холле перед рубкой связи. «Господин Теофилус, я хочу извиниться перед вами от имени Тема Хайса». «Не вам за него извиняться, мистер Франклин». «Сэр, надеюсь, это не помешает нашим планам. То есть, если он каким-то чудом все же доберется до Имбуку, мы же направим за ним шаттл, правда?» «Это дело семьи», — незамедлительно ответил Теофилус. «Вам не стоит волноваться на этот счет!» В одиночестве грязного двора сиротского борделя Зоя прислушивалась к звездам на зимнем небе. Она прислушивалась к ним с закрытыми глазами, потому что не было видно низги, с опущенными руками, потому что они стали слишком тяжелыми. Воздух она вдыхала через рот, потому что он был душным и вонял незнакомыми животными. Может, она даже вовсе не на этом дворе, хотя здесь были звезды, голоса которых звучали в ледяной ночи, словно церковный хор. Голоса далекие, словно свисток поезда, доносящиеся через равнины. Голоса тихие, словно падающие за окном спальни снежинки. Голоса, подобные желтому свету из окон незнакомых домов. Так хорошо, когда ты не одна. Зою била дрожь от лихорадки, которая до нее все-таки добралась. Девушка старалась сконцентрироваться на шепоте звезд. Зоя понимала, что подслушивает необъятный и невозможно древний разговор. Не вполне понятный, но значительный. Прислушивается к иностранному языку, настолько сложному и прекрасному, что смысл сочится из него как нектар из бутона. Неподалеку был еще один голос, причиняющий больше неудобств, потому что он обращался непосредственно к ней, говорил голосом собственных воспоминаний Зои, прикасался к ней и восхищался ею, точно так же, как она восхищалась звездами. «Тем, я иду к тебе», — сказал он. «Хайс повторял это уже не раз и говорил что-то еще, что-то насчет оборудования Зои, ее набора инструментов. Но ей было трудно удерживать на этом внимание. Она предпочитала прислушиваться к звездам. «Тео?» — спросила она его по ошибке. «Потому что вновь оказалась в сиротском приюте, во сне». «Нет», — ответил Хайс, — «не Тео». Ближайший голос был теплым и обволакивающим. Он пришел к ней под видом воспоминаний о Дитере Франклине. Вот он оказался перед нею. Долговязый планетолог, светящийся изнутри. Его ребра и локти отчетливо выпирают даже под грубой синей униформой ембуку для технических работ. «Вот он, ответ», — пылко сказал он Зое, — «ответ на все эти древние вопросы». «Нет, Зоя, во Вселенной мы не одни, но мы чертовски уникальны. Жизнь — явление почти такое же древнее, как и сама Вселенная. Клеточная жизнь, как в древних марсианских окаменелостях. Она распространилась по галактике еще до зарождения Земли. Ее разносит пыль взорвавшихся звезд». «На самом деле, это говорил не Дитер, а кто-то другой, обращающийся к Зое через воспоминания о Дитере». Девушка отчетливо это сознавала. Было бы неудивительно, если бы она испугалась, но страшно ей не было. Зоя внимательно слушала. «Малышка, я бы объяснил это получше, но у вас нет для этого слов. Давай посмотрим на это так. Ты — живое, сознающее себя существо. И мы такие же. Вот только сознаем себя по-другому. Жизнь бурлит во всей галактике, даже в горячем и скученном ядре, где радиация погубила бы существ вроде тебя. Жизнь гибкая, она адаптируется. Сознание возникает, почти везде. Вот только другой тип сознания, не такой, как у тебя. Не сознание животных, рождающихся в неведении, чтобы прожить свой короткий век и умереть навсегда. Это исключение, а не правило». «Я слышу, как разговаривают звезды», — сказала Зоя. «Да, мы все можем говорить и всегда говорим, но это по большей части планеты, не звезды, планеты вроде Исис. Очень часто они совсем друг на друга не похожи, но на всех из них кипит жизнь, и все они говорят». «Но не Земля», — предположила Зоя. «Да, не Земля. Мы не знаем, почему. Семя жизни, которое обнаружило ваше солнце, должно быть, повредилось, и вы выросли дикими, Зоя, дикими и одинокими, как сироты». Дитер, существо под видом Дитера, печально улыбнулась. «Да, в точности, как сироты». Но в действительности это говорил не Дитер, то говорила Исис. «Зоя, маячок!» Снова голос Тема по рации. Девушка рефлекторно открыла глаза, но ничего не увидела. Кожа зудела от пота, стекающего по лбу и щекам. Во рту пересохло до невозможности. Он был сухим, как древесина, а язык казался толстым и неуклюжим. «Зоя, ты меня слышишь?» Она издала утвердительный, каркающий звук. В животе засела боль, ноги онемели. Зое было холодно, холоднее, чем когда-либо, даже в самые ледяные ночи в Тегеране, холоднее, чем в ядре койперовских тел, летящих сквозь космос. Пот был холодным, разъедал глаза солью. Зоя чувствовала его вкус на потрескавшихся губах. «Зоя, мне нужно, чтобы ты меня услышала. Слушай меня!» Она кивнула, что было бессмысленно. На мгновение ей почудилось, что она ослепла, и Тем находится рядом. Но это был всего лишь его голос по рации. «Зоя, на твоем ремне с инструментами есть радиомаячок. Маячок, Зоя, помнишь? На твоем ремне, размером с планшет. Ты можешь его активировать». «Радиомаячок? Но почему? Он же знает, где она. Они даже могут говорить». «Я не могу отыскать тебя сам. Мне нужна помощь. Самая малость. Активируй маячок, и я пойду по нему». Сигнал Зои дотянется до спутников глобального позиционирования. Вернется к шлему Тема. «Да, это сработает». Вздрогнув от боли, Зоя прикоснулась к разорванному костюму, пальцами ощупывая ремень. Пальцы девушки стали неуклюжими, словно воздушные шарики. На теле появился мох или что-то похожее. Зоя подумала, что обронила маячок в своих бесполезных скитаниях по туннелям. Но нет, вот он. Небольшая коробочка, готовая выскользнуть из рук, когда вынимаешь ее из чехла. «Нашла!» — выдавила она. Ее голос был хриплым. «Можешь его активировать! Для меня!» Зоя ощупала устройство и нашла на боку утопленную в корпус кнопку. Несколько раз нажала на нее, и маячок заработал. Он пискнул, короткий тихий звук, дающий понять, что прибор функционирует, и зажегся огонек на лицевой стороне, крошечный красный индикатор. Хоть и слабый, но все же источник света. Зоя поднесла его к лицу, наслаждаясь вернувшимся к ней зрением. Слабая, драгоценная искорка. Огонек светил еле-еле, освещал предметы, может, на расстоянии сантиметра от маячка. И впрямь маячок. Зоя поднесла к свету руку. И то, что она увидела, ей совсем не понравилось. — Есть! — воскликнул Тем. — Сигнал ясный и четкий. Держись, Зоя! Ждать уже недолго! Звезды, или, по меньшей мере, их планеты, были живыми. Они переговаривались между собой миллиарды лет. Напевали друг другу, как поняла Зоя. Исис под видом Дитера Франклина из воспоминаний Зои запела ей песенку. Колыбельная. Что-то такое ей пели в свое время нянечки. Глупые рифмы насчет побережья. Если поднести раковину к уху, можно услышать шум моря. «Сознание, — сказала ей Исис, — рождается в самых мелких существах во Вселенной, хотя никакое из них само по себе сознанием не обладает. Жизнь усвоила такой трюк, — пояснила Исис, — что можно поддерживать призрачный контакт, когда клетка делится надвое. Квантовый эквивалент пары электронов, подвешенных в микрокапиллярах, как та пара связанных частиц, что связывает вас с Землей. «Жизнь первая сделала это открытие, — подумала Зоя, — как и многое, многое другое. Например, глаза, которые превращают удары фотонов в нейрохимические импульсы с такой точностью, что жаба может прицельно поймать муху, а человек восхитится розой. В конце концов, мы видим звезды, — подумала Зоя, — мы просто не в силах их услышать. «Во Вселенной сознание отдельных животных — редкость», — поведала ей Исис. «Поэтому эту редкость так лелеют. Галактический биос рад возвращению сирот в свое лоно. Исис печалила, что столь многие погибли напрасно. При этом перед глазами Зои промелькнули лица Макаби Фея и Эла Мейзер. Но этого нельзя было избежать. Автономная реакция биоса Исис — действие настолько же неконтролируемое, как биение сердца Зои. Его трудно умерить. Но Исис старалась изо всех сил. «Я не умерла», — заметила Зоя. «Ты от них отличаешься, малышка». «Настолько ли отличаюсь, чтобы выжить?» Одна из моих девочек выжила. На этот вопрос Исис ответила молчанием. «Поздно», — подумал Кеннин де Гранпре. Он шествовал по кольцевому коридору искалеченной оси, высоко подняв голову. «Слишком поздно. Смотрите на меня», — думал он. «Взгляните на мою униформу, свежую и безупречную». В кольцевом коридоре не было почти никого. Основная часть персонала предпочла умирать тактично, в своих каютах. Но те немногие, мимо которых он проходил, по-прежнему взирали на него с испуганным почтением. Рука де Гран-Пре покоилась на рукояти хлыста, на всякий случай. Впрочем, просветленному менеджеру редко приходилось опускаться до телесных наказаний. Вышагивая чопорно, чеканя шаг, он приближался к последнему стыковочному узлу, где де Гран-Пре поджидала спасательная капсула, которая заберет его с оси и доставит кораблю Хиггса. Он слышал свои шаги, размеренные и ритмичные. Де Гран-Пре не поворачивал голову ни вправо, ни влево. Он шагал строго по центру коридора, гофрированные стены которого шли на равном расстоянии от его расправленных плечей. Лишь в низких дверных проемах переборок приходилось наклоняться. Де Гран-Пре прошел через модуль с жилыми каютами для персонала. У каждого человека на оси был личный уголок, тесная стальная каюта, едва ли вместительнее университетских библиотечных кабинок. В каждой каюте была складная постель. Некоторые двери были распахнуты настежь. В этих каютах де Гран-Пре видел мужчин и женщин, неподвижно лежащих в постелях, с запекшейся на носах и губах кровью. Время от времени до него доносились стоны и выкрики. Остальные двери были закрыты. Большая часть персонала предпочла смерть в уединении. Медленная. Такое определение дал болезни Корбус Нефорт. Возможно, по меркам микроорганизма Фисис, в инкубационный период такое прилагательное характеризировало ее корректно, но только не на последней стадии. От первых симптомов до смерти проходило лишь 3-4 часа, не больше. Лица выживших, мимо которых шел де Гран-Пре, выражали шок и опустошенность. Они не умерли, но ожидали смерти, или же верили, вопреки всем доводам рассудка, в некое спасение, которое вот-вот придет, в чудесный разворот судьбы. И де Гран-Пре тоже в это верил. В конечном счете он осознал, что не способен рассматривать возможность собственной гибели. Только не теперь, когда он прошел столь неимоверно долгий путь в попытках ее предотвратить. Объявлял карантины, погубил эвакуированных со станции Марбург, разорвал единственный канал связи с Землей. Нет, в конечном счете он просто обязан выжить, ведь иначе все то, что он сделал, окажется напрасным. Идя к цели, он умерял свой шаг. Де Гран-Пре прошел через массивный стальной вход в аварийный ангар с видимым спокойствием. Его выдавал только пот, стекающий по щекам. Пот вызывал беспокойство, физическая слабость тоже. Но раз он здоров, может, он просто сошел с ума, подхватил сумасшествие? Де Гран-Пре пришел практически в назначенное время, лишь немного запоздав. Его разочаровало, что в небольшом предбаннике, из которого открывался прямой выход к спасательной капсуле, оказались только трое начальников служб — Леандер, Солин и Накамура. Остальные, по словам Леандера, заболели. «Но нам удалось уйти», — объявил им де Гран-Пре. «В наши тела вирус не проник, а если проник, то в таком ослабленном состоянии, что наши тела смогут себя защитить». «Наконец-то», — подумал он, — «наконец-то я здесь». Он воспользовался своим ключом начальника оси, чтобы открыть и активировать капсулу. Процесс нельзя было назвать зрелищным. Тяжелая плита отошла в сторону. За ней скрывалось тесное пространство спасательной капсулы. По кругу шли противоперегрузочные кушетки. Контрольных приборов не было. Капсула сама по себе была гигантским роботом, способным на единственное разумное действие — стыковку со сферой Хиггса. «Чувствую себя трусом», — сказал Леандер. «В этом нет никакой трусости. Нам больше ничего не остается. У входа в капсулу Накамура нерешительно остановилась. — Сэр, — дрожащим голосом произнесла она, — я не очень хорошо себя чувствую. — Никто не чувствует себя хорошо. Либо летишь с нами, либо остаешься. Спасательная капсула расстыковалась с орбитальной станцией ИСИС и по длинной петле направилась к кораблю Хиггса, терпеливо ждущему в точке L5 между планетой и ее маленькой луной. Стартовый комплекс с кораблем Хиггса был утоплен в ледовой планете Зималь, 7 лет назад доставленный сюда автоматическим буксировщиком. Останки от дюз-буксировщика до сих пор усеивали этот объект. Черные сопла, напоминающие проржавевшие скульптуры в мрачном каменном саду. Сейчас полностью автоматический комплекс отметил близость спасательной капсулы и обменялся с ним стыковочными протоколами. Капсула успешно пристыковалась. Внутри планеты Зималя, готовясь к встрече людей, зажглись источники света. Температура в узких коридорах подпрыгнула до 21 градуса по Цельсию. Медицинские роботы выстроились у ведущего к стыковочному узлу люка, на случай, если понадобится. Комплекс направлял в спасательную капсулу запрос за запросом, но разумного ответа не получал. Через некоторое время, разочарованный отсутствием гостей, комплекс погасил огни. Жилые помещения остыли до наружной температуры. Жидкая вода была вновь закачана на хранение в баке со льдом. Сверхпроводящие процессоры продолжили с бесконечным терпением отмерять время. ИСИС все так же вращалась по орбите вокруг звезды, а человеческих голосов все не было. Фонарь на шлеме Темахайса был рассчитан на работу в течение 1,5 суток. Более чем вероятно, что фонарь его переживет, продолжит светить, пока тело Хайса будет остывать или, возможно, нагреваться, питая собой ненасытную прорву микробов ИСИС. Тем не менее, до сих пор Хайс оставался невредим. Он втискивал себя в узкие проходы копателей. Непрочность внутреннего слоя изоляции скафандра и габариты шлема вынуждали его двигаться медленно. Больше всего Хайс опасался нападения со стороны копателей. Он был до ужаса уязвим. Но эти животные соблюдали дистанцию наверху, а в переплетении туннелей вообще были не видны. И все же он то и дело натыкался на недавние следы их присутствия. Он проходил мимо камер и тупиков, заполненных тщательно отсортированной едой. Здесь склад семян, там груда фруктов, ферментирующихся в тепле. В боковых ответвлениях он видел мимолетные движения, разглядеть которые не хватало света, и изгибы тел, которые могли быть сексом, рождением детей, их воспитанием или просто местными танцами. Хайс двигался по маячку и держал канал связи открытым, вслушиваясь в редкие монологи Зои, переходящие в полную бессвязность. К этому времени шаттл Ямбуку уже должен был вылететь в направлении упорно молчащей оси. Тем Хайс и Зоя Фишер были последними людьми на континенте, а там, наверху, на обширной западной степи, умеренные леса и вершины горного хребта Коппер, спускалась ночь. Несмотря на лихорадку и частые потери сознания, теперь Зоя слышала голос ИСИС гораздо отчетливее. Слышала его или, по крайней мере, понимала. Теперь Зоя знала и пыталась объяснить Хайсу в моменты просветления, каким образом работает сознание ИСИС на биосе планеты. Как так получается, что сущность ИСИС содержится в каждой живой клетке, от самых древних бактерий-термофилов до специализированных клеток в черном глазу копателя. Клетки жили и умирали, развивались, формировали сообщества, принимали форму рыб, зверей, птиц. Никакие из этих созданий понятия не имели об Исис. Они ею не контролировались. Исис проявлялась в работе этого механизма аналогично тому, как содержимое книги выступает из покрытых краской листочков бумаги. «Только когда?» — прошептала она Тему Хайсу. «Кому-то, может, Тео?» «Только когда сознание животного достигает определенного уровня сложности, Исис может с ним взаимодействовать. Копатели, на самом деле, они не очень умны. На 90% это животные. Но в каждом из них есть капелька Исис. Они могут к ней прислушиваться совсем чуть-чуть. И... потому-то ни один из проектов Сети так ничего и не дал. В галактике полно жизни, и она говорит: «Господи, Тем, если бы ты слышал эти голоса, они старые, безумно старые, старше Земли, но мы их не слышим. Есть Исис, но Земли нет. Споры, которые оплодотворили Землю, когда она была еще горячей и молодой, эти споры были повреждены, связь была нарушена. Квантовая когерентность, которую жизнь научилась поддерживать между звезд, была разорвана, потеряна. Земля стала дикой и одинокой. Когда приматы выучили этот трюк, сознание, общение нейронов с нейронами, как планеты разговаривают с планетами, когда получили сознание из квантовых эффектов, когда это случилось, на пути нашей эволюции было нечему встать. Земли нет, есть только земляне». «И разве она сама это не чувствовала? Не ощущала ли чего-то в этом роде, когда таскала засранное детское белье под звездами на ночном небе? Это было неправильным. Все эти пытки, молчание, враждебность и жестокость человеческой истории. Все это было неправильным. Но что же правильно? От нехватки чего у Зои ныло внутри? Что было настолько дорого и безвозвратно ими утрачено? Отчего люди поклоняются богам, Тем?» «Потому что они от них произошли», — ответила себе Зоя. «Мы, все наши многомиллионные толпы, их немые и искалеченные отпрыски». Она кашлянула и почувствовала на руке кровавую мокроту. Где-то там Тем Хайс продирался к ней через катакомбы грязи и экскрементов. Вслушиваясь в бормотание Зои в наушном динамике, Хайс задался вопросом, сколько из всего этого она нахваталась у Дитера Франклина, а сколько — продукт собственного бреда. Какой процент от всего этого мог быть истиной? В ее рассказе слишком многое было от самой Зои. «Ей нужна была идея Исис», — подумал Хайс. «Идея о сообществе планет. Ведь ни на одной из родных планет ей никогда не были по-настоящему рады. Искалеченной сиротой была Зоя, а не человечество». Длинный туннель, протянувшийся центральным коридором, спиралью уходил вниз. Хайс представил себе, как бесчисленные поколения копателей вырезали его в тьме, где были лишь камни. Огибая препятствия, с упорством идиота все ближе и ближе подбирались к подстилающим горным породам. На влажном полу туннеля росли богатые водой почти прозрачные растения. Хайс задумался над загадкой их метаболизма. В отсутствии света, на минеральных источниках энергии. Под весом его перчаток растения извергали из себя липкую жижу. Галлюцинации Зои. Небо, которое с нею разговаривает. Что ж, это чувство было ему знакомо. В детстве он достаточно часто смотрел на звезды, через оранжереи забирался наверх, чтобы попасть в обсерваторию Редторна и смотреть, как вращается вокруг него небо. и на этой карусели солнце было для него всего-навсего особо яркой звездой. Его мать была убеждена, что все живые существа, от кенгуру до марсианских окаменелостей, связаны воедино, в один биос. Эта ее вера была религиозной, была частью воспитания Вайс-Уокери. Хайс отринул ее вместе с прочими пестрыми идеологиями пояса Койпера, наполовину пуританскими, наполовину либеральными. Но он верил в это, когда смотрел на звезды. Он знал, каково это — чувствовать смысл за рамками своего понимания, видеть звезды огромным городом, в который путь ему заказан, республикой, в которой он никогда не сможет стать гражданином. Под левой коленкой Хайс почувствовал влажную мокроту и абстрактно осознал, что, судя по всему, нарушил герметичность нежной сердцевины защитной мембраны, как и Зоя. Вот только ее усилителей иммунной системы у него нет. Нужно поторопиться. Быть может, она сумеет воспользоваться его шлемом, чтобы найти путь наверх. Зоя порывалась сдаться. Исис не могла ее спасти, то есть спасти ее тело. Несмотря на все новые технологии, умирающие от нападения полчищ чуждых микроорганизмов. Зоя могла бы перебороть одну инфекцию, две или даже три, но сейчас на нее со всех сторон навалились неисчислимые их сонмы, тем более что она ослабела от голода и жажды. Но Исис лелеяла ее и не позволит ей сгинуть. Зоя, ее образ, сможет навеки вечной остаться в плотной матрице биоса планеты. Именно так Исис с нею и общалась. Вирусы проникали в нервную систему девушки, создавая свежие клетки Исис из земных нейронов, убивая ее, но при этом и запоминая, рисуя ее в своем воображении, грезя о ней. И все же Зоя продолжала ждать Тема. Когда Хайс наконец до нее добрался, его уже сильно лихорадило. В отчаянной спешке спуска он успел позабыть, зачем здесь оказался. Сознавал только туннель и его давление на колени и шею, толщу грунта над своей головой, странность и ужас всего этого. Когда тяжесть осознания становилась невыносимой, начинал дышать размереннее, изо всех сил стараясь побороть панику, грозящую его захлестнуть и раздавить. И когда его руки переставали дрожать, а ноги вновь обретали подвижность, он заставлял себя двигаться дальше, следовал за маячком, ведущим его к Зое. Даже странно, что она стала так много для него значить. Сиротка Земли с поломанным тимостатом. Как вышло, что он возложил на нее столько надежд и собственных страхов, и что она привела его в этот лабиринт под поверхностью Исис? Хайсу начало чудиться, что он не ползет, а взбирается в гору, что яркий свет в туннеле перед ним нечто большее, чем отблеск фонаря на его шлеме. Зрение Зои, как и прочие функции организма, начала отказывать. Тем не менее, когда Тем приблизился, она смогла увидеть, пусть и нечетко, свет его фонаря. Когда Хайс увидел ее, то понял. Опасения были оправданы. Зою уже не спасти. Биос взялся за нее всерьез. Девушка сидела, прислонившись спиной к закругленной стене тупика. Мембрана костюма свисала с нее лохмотьями, словно порванный флаг. На животе у нее запеклась кровь цвета темного кирпича. Открытую кожу атаковали грибы. Они начали прорастать на ней распухшими кругами, синими или пронзительно белыми. Привлеченный влажностью ее тела, на Зое стал прорастать даже мох-альбинос, запустивший в нее алчные пальцы. Он полностью скрыл под собой ботинки девушки. Зоя смотрела, как он отстегивает и снимает с себя шлем. Луч фонаря, такой яркий, дико заметался по тупику. Он светил на потолок, покрытый глиной и выделениями животных, на прозрачную паутину с высохшими трупиками насекомых, на изящные утолщения мха. Тем протягивал ей свой шлем со всеми аппаратами по очистке воздуха, запасами воды и роскошным, шикарным светом фонаря. От его щедрости защемило сердце. Но Зоя махнула рукой, отказываясь от этого дара. Слишком поздно. Слишком поздно. Хайс понял ее жест. Опечаленный, он отложил шлем в сторону. Теперь свет бил прямо в потолок. С каждым вздохом в легкие проникали все новые и новые микробы Исис, но это уже не имело никакого значения. Собрав последние силы, он опустился рядом с Зоей в тесноте ниши. Никакого больше страха контакта. «Жизнь соприкасается с жизнью», — говаривала Элам. От Зои исходил жар, жар лихорадки заражения. Но когда Хайс коснулся ее губ, они были прохладными, словно ведро с водой, поднятое из глубокого и покрытого мхом колодца. Он сказал: «Я слышу их, звезды». Но Зоя уже ничего не могла услышать. Копатели обходились стороной кладовку со странно пахнущим мясом, пока оно не разложилось в более привычную многослойную груду ферментированных тканей, сочащихся жизнью. Запах стал экзотическим, затем соблазнительным, а потом непреодолимым. Один за другим спускались они сюда по спиральному коридору, и их потоку не было конца. Пиршество длилось не один день. Орбитальная станция Исис, как и прежде, вращалась вокруг планеты. Искалеченная, но работоспособная. Автоматические грузовики доставляли на станцию воду и кислород, добываемые на лунных полюсах, компенсируя небольшие, но неизбежные при рециркуляции потери. Чуть позже роботы-уборщики обнаружили множество человеческих тел. Их тоже рециркулировали, получив множество питательных веществ. Со свежими источниками азота, фосфора, калия и других элементов оранжерея расцвела. Солнечные коллекторы освещали плотные заросли капусты и салата, обилие томатов и огурцов. Пока умирали Дитер Франклин, Ли Райзман, Квам Эсен и все остальные сотрудники Эмбуку, ставшие жертвами проникшего на станцию медленного вируса, Аврион Теофилус нашел прибежище в оранжерее. Вирус продолжил проникать сквозь уплотнение переборок, пытаясь отыскать себе пищу, но больше ничего не находил. Спустя какое-то время возбудитель впал в спячку. На поверхности Иси станции Марбург и Ямбуку стояли пустыми. Теофилус игнорировал призывы о помощи с полярной станции, которые становились все более отчаянными. Ее периметр тоже не выдерживал. Потом умерли все. И к своему ужасу Теофилус обнаружил, что спасательной капсулы нет, а единственный канал связи с Землей оборван безвозвратно. И все же он продолжал жить. Перед тем, как отправиться на Исис, он настоял на том, чтобы тресты провели модификацию его иммунной системы. Такую же, как и у Зои Фишер. Защита оказалась вполне эффективной, по крайней мере в отношении единственного чужеродного организма, просочившегося на орбитальную станцию Исис. Теофилус выжил и, по-видимому, продолжит жить дальше. Но он остался совсем один. В лучах прошедшего через фильтры света он бродил по оранжерее, совершая бесконечный обход меж молчаливых роботов и сочных зеленых листьев. Разговаривал сам с собой, потому что больше не с кем было разговаривать. Вслух задавался вопросами, явится ли сюда кто-нибудь, спасут ли его, или ему суждено остаться здесь навсегда. Интересовался, сойдет ли с ума через месяц или год одиночества, или же Тимостат упрямо не даст ему потерять здравомыслие. У него будет достаточно времени, чтобы узнать ответ на все эти вопросы. Времени у него сколько угодно. Тень Теофилуса, как собачонка, по пятам ходила за ним по коридорам оси. Он ждал, но так никто и не пришел. Эпилог. Минуло 150 лет с тех пор, как орбитальная станция ИСИС была покинута. Она по-прежнему вращалась вокруг планеты. Солнечные панели, до сих пор действующие, несмотря на отказ почти половины фотоэлементов, сами следили за своим состоянием, очищали поверхность и с бесконечным терпением ждали, когда явятся те, кто их отремонтирует. Издали казалось, что станция в полном порядке. Вблизи отметины возраста и повреждений становились более очевидными. Жасмин Чопра была первой из спасательной команды, кто оказался на борту оси. Она была родом с Земли и могла проследить свою родословную через обе революции. Одну из ее прародительниц, Анну Чопра, в свое время даже допрашивали и казнили как провокатора, после долгих лет, очевидно, безупречной службы. Но Жасмин оказалась здесь совсем по другой причине. Она прилетела сюда, потому что провела две спасательные группы через смертоносные руины КО-47 и добыла несколько тонн фрагментов Лин-Хиггса из экзотической материи, при этом не потеряв ни одного человека. Теперь Жасмин стала старше, вот-вот разменяет шестой десяток земных лет, но вызвалась добровольцем в миссию на ИСИС, максимально нажав на нужные рычаги. И вот она здесь, дальше от дома, чем люди оказались в последние полторы сотни лет. После того, как уплотнения в стыковочных узлах были объявлены целыми, а внутреннее давление корабля на пару миллибар повысили, Жасмин Чопра стала первой из шагнувших за порог станции спасателей. Заражения она не боялась. Биостат в ее теле был способен поглощать, отравлять, растворять, выжигать или другим способом убивать любой чужеродный материал, дерзнувший в него проникнуть. Собственно, Жасмин даже содрогалась от мыслей об отважных первопроходцах, кто погиб здесь или на поверхности планеты. Их защита против биоса ИСИС была столь же нестойкой, как бумажный змей под ударами урагана. Жасмин даже не пугала, что она могла увидеть на борту оси. Как и ожидалось, все человеческие останки были аккуратно прибраны роботами-уборщиками и пущены в оборот органического цикла. Учитывая историю станции, на оси оказалось почти сверхъестественно чисто. Чисто, но жутковато. Повсюду были разбросаны свидетельства того, что смерть застала людей чуть ли не на полуслове. Одежда валялась, где ее бросили, старомодные планшеты лежали на столах, даже отдельные бумажные документы летали в вентиляции. Изголодавшиеся по энергии роботы жались к ногам Жасмин, как одинокие щенки. Первичный осмотр герметичной части оси в конечном счете привел Жасмин в многоуровневую оранжерею. Сельскохозяйственные роботы старательно выполняли свою долгую работу. Но от оранжереи мало что осталось. Баки для аэропонного выращивания трав и специй, должно быть, давным-давно отказали в каком-то критическом компоненте. Единственные обильные урожаи, которые здесь можно было собрать, урожаи пыли. На более крупных и сложно устроенных ярусах засохло все, кроме капусты и томатов. Эти две культуры росли год за годом, переживая и засухи, и сбои в электропитании. Они роняли свои семена в бесконечно орошаемый грунт, желтели, становились слабыми и хрупкими от нарастающего дефицита микроэлементов, но все-таки росли. «Упорство жизни», — подумала Жасмин, — «оно во всем». Но по-настоящему нетронутая природа была внизу, на поверхности планеты. Жасмин была не первая, кто здесь высадился, даже если не брать в расчет изначально исследовательские группы. Эта честь выпала на долю юных и фотогеничных, а именно на Жака и Элли Рейс, близняшек-палеонтологов с Марса. Делая первый вдох, наполненного новыми, незнакомыми ароматами воздуха Исис, они были похожи на худеньких ангелов. Момент запечатлели для трансляции на заинтересованную часть земной аудитории. Из шаттла Жасмин вышла последней. Не только дань уважения, но и ее осознанный выбор. В конце концов, она спасатель, а не ученый. Ее задача — выяснить, можно ли воспользоваться избитыми непогодой остатками Ямбуку или будет разумнее начать с чистого листа. «По крайней мере, у нас перед ними одно преимущество», — подумала Жасмин. «Мы можем бродить под открытым небом, по-настоящему прикасаться к планете. Мы настолько доработаны биологически, что даже можем пить местную воду, предварительно отфильтровав ее от токсинов. Если потребуется, мы даже сможем построить здесь деревянные домики и жить как первопроходцы. Но это потом». Сейчас Жасмин довольствовалась тем, что соскользнула с трапа шаттла на грязный луг, усыпанный стручковыми побегами, и оказалась под жарким полуденным небом. Порыв ветра приподнял ее волосы. На какой-то миг она ощутила такую эйфорию, что была готова скинуть с себя одежду и нагишом пробежаться по опушке леса у этого склона. Жасмин была такой же импульсивной, как та изменница, ее прародительница. До сих пор никто не проронил ни слова. Единственным звуком был шум западного ветра. Ветер освежал, трава колыхалась неторопливыми волнами. Жасмин Чопра закрыла глаза, и ей почудилось, будто она слышит звук голосов, шепот бессловесного разговора. «Мы здесь», — подумала Жасмин, и ветер прошептал в ответ. «Мы здесь». «Почему-то здесь все кажется знакомым», — подумала она, и ветер ответил. «Мы тебя знаем, мы тебя помним». Как странно. Жасмин немного прошлась, пересекла луг и увидела за деревьями часть древней станции Трестов, Ямбуку. Свод посадочного ангара треснул, его покрыли зеленые ползучие растения. Природа вернула Ямбуку себе. Хрупкий отголосок человеческого присутствия на Исис. «Биос силен», — подумала Жасмин, — «нам многому предстоит научиться».